Цельс. Правдивое слово. Введение. Христиане представляют собой противозаконную организацию, учение их варварское и к тому же неоригинальное. Иисус творил чудеса при помощи колдовства. Христиане слепо веруют, не слушаясь веления разума. Иудаизм, из которого выросло христианство, отличается нетерпимостью, стремлением обособиться от всех. Христианство – учение новое, имеющее последователей лишь среди невежд. Часть Тай. Иисус не Мессия, сказки о непорочном зачатии заимствованы из эллинской мифологии. Иисус не обладает чертами Бога и не совершил ничего божественного. Все пророчества об Иисусе не имеют к нему никакого отношения. Приписываемые Иисусу чудеса, его смерть и воскресение – нелепые, противоречивые сказки, которые можно без труда опровергнуть. Часть 2. Христианство откололось от иудаизма и не перестает раскалываться на все новые секты. Не содержа, по существу, ничего нового, оно ищет адептов среди низших, необразованных слоев населения. Проповедники христианства – обманщики. Учение о воплощении – бессмыслица. Оно противоречит идее благого и всемогущего Бога, которому не подобает облечься в низменную плоть и претерпеть пытки и казнь. Да и не для чего Богу сходить на землю и пострадать ради людей, ибо человек не центр творения. Библия – собрание заимствованных из разных источников нелепых сказаний. Часть 3. Христианское непротивленчество заимствовано у Платона, учение о Царстве Божьем, исковерканное учение платоников, митраистов и персидских магов. Учение о дьяволе восходит к неправильно понятым мыслям Гераклита о борьбе как принципе Вселенной. Космогония христиан полна противоречий и несообразностей, пророчество об Иисусе – фальсификация, учение о воскресении мертвых противоестественно, противоречит идее Бога и является превратным толкованием мыслей Платона. Часть 4. Необходимо относиться с уважением к официальному культу. Почитание государственных богов, или демонов, вполне совместимо с христианством. Заключение. Христиане должны найти как-нибудь общий язык с эллинизмом и участвовать в государственной жизни наравне с прочими груждинами. Введение. Христиане заключают между собой тайные союзы, противные законам. В самом деле, есть общества открытые, возникающие в согласии с законом, и есть скрытые, сообщества, действующие вне закона. Христианская община, эгрпи, держится на общности опасности и сила, налагаемых ею обязательств, выше долга присяги. Ай, 1. Учение христиан варварского происхождения. Правда, варвары способны создавать учения, но судить о созданных варварами учениях, совершенствовать их и развивать в сторону добродетели лучше других способны лишь эллины Ай, 2. Если христиане тайно выполняют и распространяют свои учения, то они недаром так поступают, они стараются отвратить от себя угрожающую им смертную казнь, но это опасность не грознее тех опасностей, которым люди подвергались ради философии, как, например, Сократ Ай, 3. Что касается этических положений, то они, у них, общие с другими философами и не представляют чего-либо достойного уважения и не являются новым учением Ай, 4. Они потому не верят в богов, созданных руками людей, что нелепо допустить, чтобы творения самых презренных и злонравных ремесленников, изготовленные иной раз и людьми нечестивыми, были богами. Но уже, Гераклит говорил, обращающиеся к безжизненным богам поступают так, как если бы кто разговаривал со стенами. Такого же мнения были и персы, по сообщениям Геродота Ай, 5. Сила христиан заключается, по-видимому, в знании имен неких демонов и в применении заклинаний. Чудеса, которые якобы проявил и Иисус, он сумел совершить при помощи колдовства. Предвидя, что и другие, приобретя те же знания, захотят совершать то же самое и хвалиться, что творят это силой Божьей, Иисус всех таких изгнал из общины. Но одно из двух, если он справедливо изгнал их, то поскольку он сам повинен в таких же делах, то и сам дурной человек, если же он совершал подобные деяния, не будучи дурным, то и поступающие подобные ему не должны на этом основании считаться дурными, Ай, 6. Я отнюдь не думаю утверждать, что человек, придерживающийся хорошего учения, должен, когда ему из-за этого грозит опасность со стороны людей, отказаться от своего учения или притвориться отказавшимся, или стать ренегатом. Ведь у кого родственная Богу, душа здравая, она всегда стремится к родному, Богу. И, такие люди, всегда жаждут услышать что-нибудь и вспомнить о нем. Ай, 8. Но воспринимать какое-нибудь учение надо, следуя разуму и разумному руководителю. Кто примыкает к каким-либо учителям, не на таких основаниях, тот поддается обману. Такие люди подобны неразумным почитателям митрагиртов и гадателей, жрецов Митры и Сабазия и кого попало, верящим в явления Гекаты и других женских и мужских демонов. А именно, так обстоит дело и с христианами. Некоторые из них не хотят не давать, не получать объяснения насчет того, во что веруют. Они отделываются фразами вроде «не испытывай, а веруй, вера твоя спасет тебя». Они говорят «мудрость в мире зло, а глупость благо», ай, 9. Если они пожелают ответить мне не как «человеку, осведомляющемуся, ведь я все, про христиан, знаю», а как «человеку, всем одинаково интересующемуся», то хорошо, если же они не пожелают, но скажут «как обычно, не испытывай» и т.п., то необходимо, чтобы они, по крайней мере, разъяснили, каково то, что они утверждают. Из какого источника оно проистекло, ай, 12. У многих народов наблюдаются родственные учения. Существует исконное древнее учение, которым занимались мудрейшие народы и государства и мудрые люди египтяне, ассирийцы, индусы, персы, адризы, самофракийцы, ай, 14, элевсинцы и гиперборейцы, мудрейшие древние народы, гомеровские галактофаги, кельтские друиды и геты, рассуждали о тех же вещах, что и Библия. Лин-Музей, Орфей, Ферикит, перс Зороастр, Пифагор рассуждали об этом, изложили свои положения в книгах и сохранили их до нашего времени, ай, 16. В этих произведениях в иносказательной форме изложена тайная мудрость. Ай, 18. Моисей в своей «Космогонии» считает, что мир не насчитывает и 10 тысяч лет, между тем мир не сотворен. От века произошло много мировых пожаров и потопов, причем потоп при Девкалионе позднее, недавнее явление, так же как и мировой пожар при Фаэтоне, ай, 19. Эллины считают их древними потому, что более древних пожаров и потопов не видели и не помнят, ай, 20. Восприняв это учение от мудрых народов и разумных людей, Моисей прослыл боговдохновенным, ай, 21. Обрезание заимствовано у египтян, ай, 22. Последовавшие за Моисеем как вождем пастухи коз и овец, увлеченные грубым обманом, признали, что есть единый Бог, ай, 23, называя этот мировой порядок именем Всевышний, Адонай, Небо, Саваоф или как кому больше нравится. В сущности, совершенно безразлично, именовать ли стоящего над всем Бога обычным у эллинов именем Зевса, или таким-то у индусов, или таким-то у египтян, ай, 24. Иудеи почитают ангелов и привержены колдовству, в котором Моисей явился для них учителем. Я, дальше, покажу, как евреи в силу своего невежества поддались обману и впали в заблуждение. Об иудеях я поговорю потом, сначала же об Иисусе, ставшем основоположником христианства. Совсем недавно проповедовал он это учение, и христиане признали его Сыном Божьим, они были обмануты и восприняли учение, портящее жизнь человека, ай, 26. Оно было усвоено только простолюдинами, хотя среди христиан были кое-какие и приличные, дельные, понятливые люди, успешно применявшие аллегорические толкования. Часть тай. Иудаизм против христианства. Иисус выдумал свое рождение от девы. Он родился в иудейской деревне от местной женщины, нищей пряхи, уличенной в прелюбодеянии, она была выгнана своим мужем, плотником по ремеслу. Она была уличена в прелюбодеянии и родила от какого-то солдата по имени Пантера, ай, 32. Отвергнутая мужем, она, позорно скитаясь, родила в тайне Иисуса. Этот, нанявшись по бедности поденщиком в Египте и искусившись там в некоторых способностях, которыми египтяне славятся, вернулся гордый своими способностями и на этом основании объявил себя богом в 1,28. Девственное рождение Иисуса напоминает эллинские мифы о Данае, Меланиппе, Ауге и Антиопе, ай, 37. Может быть, мать Иисуса была красива, и Бог, которому не свойственно любить тленное тело, сочетался с ней как с красавицей. Не будем говорить уже о том, что Бог вряд ли мог влюбиться в женщину, небогатую и не царственного рода, ведь ее никто не знал, даже соседи. Когда плотник ее возненавидел и прогнал, ее не спасли ни сила Божия, ни властное слово. Никак это не подходит к «Царству Божьему» Ай, 39. «Когда Иоанн тебя купал, на тебя с небес спустился образ птицы, утверждаешь ты». Но какой заслуживающий доверия свидетель видел это явление или кто слышал глас с небес, провозглашающий тебя сыном Бога? Только то, что ты об этом говоришь и приводишь, в качестве свидетеля, одного какого-то из тех, которые были казнены вместе с тобой, Ай, 41. Допустим, мой пророк в Иерусалиме сказал некогда, что придет Сын Божий, который будет судить праведных и карать нечестивых, Ай, 49. Почему ты больше имеешь право претендовать на звание Сына Божьего, чем десятки тысяч других, которые родились после этого пророчества и о которых это было предвозвещено? Некоторые в состоянии экстаза, другие в состоянии бодрствования заявляют, что придет свыше Сын Божий. Но ведь относящееся сюда пророчество можно истолковать применительно и к другим вещам, Ай, 50. Если Иисус Сын Божий, то почему при казни ему не помог его отец или почему он не мог сам себе помочь, Ай, 54. Если же ты хочешь сказать, что всякий человек, произошедший по божественному провидению, Сын Божий, то чем ты отличаешься от другого? Найдутся десятки тысяч иудеев, которые тебя изобличат, утверждая, что пророчество о Сыне Божьем сказано о них самих, Ай, 57. Иисусом сказано, что халдеи, побужденные его рождением, пришли, чтобы поклониться ему и еще младенцу, как Богу, что они об этом сообщили тетрарху Ироду, последний послал перебить всех родившихся в одно время с Иисусом, рассчитывая погубить его вместе с ними, чтобы он, придя в надлежащий возраст, не стал царем, Ай, 58. Если Ирод хотел тебя убить, чтобы ты, выросши, не стал царем вместо него, почему же ты, когда вырос, не царствуешь, а, будучи сыном Божьим, нищенствуешь, сгибаясь от страха и бродя беспорядочно, Ай, 61? Раздобыв себе 10 или 11 приверженцев, отпетых людей, самых низких мытарей и лодочников, ты с ними бродяжил тут и там, с трудом добывая себе жалкое пропитание, Ай, 62. А зачем тебя еще младенцем понадобилось увести в Египет, чтобы тебя не убили? Ведь Богу не подобало бояться смерти, а между тем ангел явился с неба, приказывая тебе и твоим домашним бежать, чтобы вы, оставшись, не были убиты. Неужели дважды уже посланный ради тебя ангел не мог защитить тебя здесь, великий Бог не мог защитить собственного сына? Очевидно, в тебе не было ничего божественного, и пролившаяся на кресте твоя кровь не была влагой, какая течет лишь у жителей неба счастливых, Ай, 66. Древние мифы, приписавшие божественное происхождение Персею, Амфиараю, Эаку и Миносу, мы им не верим, по крайней мере, указали, чтобы не казаться незаслуживающими доверия, на совершенные ими великие, удивительные подвиги, воистину превышающие человеческую силу. Ты же что совершил прекрасного или удивительного словом или делом? Ты ничего не мог нам предъявить, хотя мы в храме призывали тебя явить какое-нибудь явное знамение, что ты Сын Божий, Ай, 67. Допустим на минуту, что правда, все то, что рассказывают мрачащие, читателей, ученики твои насчет исцелений, воскресения, о нескольких хлебах, насытивших толпу, причем еще остались большие излишки, и всем прочим. Поверим, что ты все это совершил. Но ведь ничем не хуже дела чародеев, обещающих еще более удивительные вещи. И то, что совершают твои ученики египтян, отдающие посреди рынка за несколько оболов свои замечательные знания, изгоняющие бесов из людей, выдувающие болезни, вызывающие души героев, показывающие призрачные роскошные пиры, трапезы, печенье и лакомства, приводящие в движение несуществующих в действительности животных, являющихся таковыми лишь для воображения. Так что же, если они проделывают такие вещи, нам придется считать их сынами Божьими? Или нам надо сказать, что это проделки дурных и жалких людей, Ай, 68. У Бога не было бы такого тела, как твое. Тело, рожденное так, как ты, Иисус, рожден, не может быть телом Бога, Ай, 69. Тело Бога и не питается таким образом, тело Бога и не пользуется голосом таким, не таким средством убеждения, Ай, 70. все это дело ненавистного богу, неводного колдуна Ай-71. Что случилось с вами, граждане, что вы отвергли отечественные законы, соблазненные тем лицом, с которым мы только что беседовали, очень смешным образом поддались обману и перебежали от нас, приняв другое имя и другой образ жизни 2.1? Совсем недавно, чуть не вчера, когда мы казнили этого вашего соблазнителя, вы отвергли отечественный закон. Как это вы, исходя от наших святынь, тем не менее, продвинувшись дальше, бесчестите их? Ведь вы не можете указать другого источника своего учения, кроме нашего закона, ведь если кто-нибудь предсказал вам, что в самом деле Сын Божий придет к людям, то это был наш пророк, нашего Бога 2.4. Иисус, на которого вы ссылаетесь, не был провозвещенным Сыном Божьим и был наказан иудеями как преступник. Что касается воскресения мертвых, суда Божьего, славы для праведников и адского, пламени для грешников, то об этом христиане не учат ничему новому 2.5. Если Иисус был Сыном Божьим, то почему Он выполнял все принятые у иудеев обычаи, вплоть до обычных у них жертвоприношений 2.6? Иисус – хвастун, грубый лжец и нечестивец 2.7. Тем, которые желают быть обмануты, много явилось таких, каким был Иисус. Верующие во Христа ставят евреям вину, что они не веруют в Иисуса как в Бога. Но ведь если бы Он действительно был Богом, то каким образом именно мы, возвестившие всему миру о предстоящем пришествии посланца Бога, который покарает нечестивых, обесчестили бы Его, когда Он явился? Зачем стали бы мы поносить того, кого предвозвестили? Неужели для того, чтобы мы были наказаны сильнее, чем другие 2.8? Нет, не в этом, конечно, дело. Как мы могли признать Богом того, кто вообще, как это ясно было, не исполнил ничего из того, что обещал, а когда мы его обличили, осудили и приговорили к казни, скрывался в бегах и был взят позорнейшим образом, преданный теми, кого он называл своими учениками? А ведь не полагалось бы, чтоб Бог убегал и чтоб его повели связанным, и менее всего возможно, чтобы его приверженцы, делившие с ним всю его личную жизнь, следовавшие ему как учителю, покинули и предали того, кого считали спасителем, сыном и ангелом величайшего Бога 2.9. Хороший военачальник, командующий многими десятками тысяч, никогда не был предан, даже дурной атаман разбойников, начальствующий над негодяями, поскольку он кажется полезным своим товарищам, не был предан своими. А так как тот был предан своими подчиненными, он не был, следовательно, хорошим командиром, а, обманув своих учеников, не внушил обманутым даже того, скажем, благоволения, какое разбойники испытывают к атаману 2.12. Я многое еще могу рассказать об истории Иисуса, но я охотно это опускаю. Ученики Иисуса выдумали, будто все приключившиеся с ними он предвидел и предсказал 2.13. Ученики Иисуса, не имея никакой возможности отвергнуть явные факты, придумали такую уловку, заявляют, что он вес предвидел 2.15. Чтоб спасти авторитет Иисуса, они написали о нем глупо, как если бы кто, называя кого-либо справедливым, показал его поступающим несправедливо, называя бессмертным, показал трупом, но прибавил бы ко всему этому, что тот предсказал заранее все, что с ним случилось. Ведь вы не говорите даже, что, мол, нечестивым людям казалось, будто он претерпел все это, а, в действительности, он этого не претерпел. Напротив, вы признаете, что он претерпел. Но почему заслуживает доверия это предсказание? Откуда этот труп оказался бессмертным 2.16? Какой разумный бог или демон или человек, предвидя, что с ним приключится такая беда, не постарался бы, если бы он мог, уклониться, а не подвергнуться тому, что он знал заранее 2.17. Если он заранее назвал того, кто его предаст и кто от него отречется, то как же это они не испугались его, как Бога, и не отказались от мысли предать его и отречься от него? А между тем они предали его и отреклись от него, нисколько о нем не думая 2.18. Ведь если против человека злоумышляют и он, вовремя об этом узнав, заранее скажет об этом злоумышленникам, то они откажутся от своего намерения и остерегутся. Следовательно, это не могло произойти после его предсказания, это невозможно, а раз это, все же, произошло, то, этим, доказано, что предсказания не было. Ибо совершенно немыслимо, чтобы люди, заранее слышавшие об этом, еще пошли на то, чтобы предаться и отречься 3.19. Далее, если стать на вашу точку зрения, то все это он предсказал как Бог, и предсказанное, безусловно, должно было совершиться. Выходит, что Бог соблазнил своих учеников и пророков, с которыми вместе ел и пил, чтобы они стали бесчестными и безнравственными, а ведь ему следовало благодетельствовать всех людей, особенно своих сотрапезников. Или надо допустить, что сотрапезник человека не стал бы против него злоумышлять, а сидящий за столом с Богом покусился на него? Но что всего нелепее, сам Бог злоумыслил против сотрапезников, сделав их изменниками и нечестивцами 2:20. Далее, если он сам так решил, если он принял казнь, повинуясь отцу, то очевидно, что все совершившиеся с ним как с Богом по его воле и мысли не должно было быть для него болезненным и тягостным 2:23. Что же он зовет на помощь, жалуется и молит об избавлении от страха смерти, говоря: «Отец, если можно, доминует меня чаша сия». 2:24. И вот вы, ученики Иисуса, даже ложью не сумели облечь свои измышления в форму правдоподобия 2:26. Неудивительно поэтому, что некоторые из верующих, как бы в состоянии опьянения, доходят до того, что налагают на себя руку, трижды, четырежды и многократно переделывают и перерабатывают первую запись Евангелия, чтобы иметь возможность отвергнуть изобличение 2:27. Христиане используют пророков, предвещавших якобы все, что касается Иисуса. Но пророчество гораздо убедительнее можно применить к тысячам других, чем к Иисусу 2:28. Пророки говорят, что имеющий прийти великий властитель, владыка всей земли, всех народов и воинств, они отнюдь не возвестили такого прощелыги 2:29. Никто не обнаруживает Бога и Сына Божьего на основании таких намеков и превратных слухов, на основе таких слабых доказательств. Подобно тому, как солнце, все освещая, обнаруживает прежде всего себя, точно так же следовало проявить себя Сыну Божьему 2:30. Вы занимаетесь софистикой, когда говорите, что Сын Божий — само Слово. Объявляя Сына Божьего Словом, вы предъявляете не чистое, святое Слово, а человека, позорнейшим образом поведенного на казнь и подвергнутого мукам бичевания. Если бы Сын Божий был у вас действительно Словом, мы бы вас похвалили 2:31. Но ваш Иисус только «хвостун и колдун» 2:32. Вы утверждаете, что Иисус царского происхождения. То было дерзостью со стороны составителей генеалогии, когда они вывели род Иисуса от первого человека и иудейских царей. Конечно, жена плотника, оказавшаяся столь знатного рода, не могла бы этого не знать 2:32. Что же выдающегося совершил Иисус в качестве Бога, презирающего людей, издевающегося и насмехающегося над событиями? 2:33. Ведь вот, Вакху Еврипида восклицает: «Сам Бог меня спасет, когда я захочу». А здесь даже осудивший его не пострадал, как Пинфей, впавший в безумие или растерзанный. Над ним насмеялись, облачили его в пурпур, надели на него терновый венец и дали в руки тростник 2:34. Почему же он, если уже не раньше, то хоть в этот момент не проявляет божественной силы, не спасается от этого позора, не карает оскорбляющих его самого и отца его 2:35? Ну а когда тело его было распято, какова была его кровь? Такая. Какая течет у жителей неба? 2:36. Почему Иисус на кресте так жадно потянулся к питью и не мог стерпеть жажду, как ее часто переносит любой человек 2:37? Вы, крепко верующие, упрекаете нас в том, что мы не считаем его Богом и не соглашаемся с вами, будто он претерпел это для пользы людей, чтобы и мы презрели наказание 2:36. Но ведь его пример и вся его деятельность никого не убедили. Он был казнен и претерпел такие страдания, не убедив никого при жизни, даже своих учеников 39, да и сам не показал себя свободным от всех пороков 2:41. Иисус не был безупречен 2:42. Не скажете ли вы о нем, что, не убедив живущих здесь, на земле, он направился в Аид, чтобы убедить находящихся там мертвецов 2:43? Если, выдумывая нелепые оправдания, по поводу которых вы самым смешным образом обманываетесь, вы думаете в самом деле защитить себя, то что мешает считать всяких других осужденных, окончивших жизнь самым жалким образом, особо великими людьми и божественными посланцами? Ведь на таком же основании такой же бесстыдник мог бы говорить о казненном разбойнике и человека-убийце, что он не разбойник, а Бог. Он, дескать, предсказал членам своей шайки, что с ними произойдет то, что в действительности произошло 2:44. Далее, те, которые были с ним при жизни, слушали его речи, следовали ему как учителю, видя его казнь и смерть, не умерли ни вместе с ним, ни за него не убедились, что надо презирать мучения, но стали отрицать, что они его ученики, а вы теперь с ним умираете 2:45. Лично он завербовал десяток лодочников и самых отверженных мытарей, и то не всех. Если при жизни он никого не убедил, а после его смерти желающие убеждают столь многих, то это разве не верх нелепости? 2:46. На основании какого рассуждения вы пришли к тому, чтобы считать его Сыном Божьим? Вы говорите, мы к этому пришли, ибо мы знаем, что казнь произошла ради одоления отца зла, так что же, разве не были казнены многие другие и не менее низкие 2:47? Или вы говорите, мы на том основании считаем его Сыном Божьим, что он исцелял хромых и слепых и воскрешал мертвых, 2:48. Но, а свет и истина, и Иисус сам, собственными устами, согласно вашему писанию, ясно заявляет, что появятся и другие пользующиеся подобными силами злодеи и шарлатаны, и он называет того, кто хитро подстроит это, неким сатаной. Таким образом, он и сам не отрицает, что такие чудеса не представляют ничего божественного, а являются делом людей дурных. Под давлением истины он одновременно раскрыл проделки других и самого себя изобличил. Разве это не наглость на основании одних и тех же действий одного считать Богом, а других — шарлатанами? Почему мы на этом основании должны считать негодяями других, а не его, следуя его же свидетельству? Он сам признал ведь, что все это не признаки божественной сущности, а неких обманщиков, величайших подлецов 2:49. Что вас привлекло к нему, как не его предсказание, что он якобы воскреснет после смерти 2:54? Ну хорошо, поверим вам, что он это сказал. Но сколько есть других, которые распространяют такие басни, убеждая простодушных слушателей и используя их заблуждение? Ведь то же самое говорят у скифов о Замолксисе, рабе Пифагора, в Италии, о самом Пифагоре, в Египте, о Рампсините. Этот даже играл якобы в аду в кости с Деметрой и вернулся оттуда с подарками от нее золототканым полотенцем. Такое же рассказывают об Орфее у Адризов, о Протесилое в Фессалии, о Геракле в Тенаре и о Тесии. Посмотрим, однако, действительно ли кто-либо когда-нибудь воскрес после смерти во плоти. Или вы думаете, что у других это считается и в действительности является сказкой, у вас же это драматическое происшествие придумано прилично и правдоподобно, его возглас на столбе, когда он испустил дух и землетрясение, и затмение. А что он, хотя не сумел постоять за себя при жизни, став трупом, восстал, показал следы казни, пробитые руки, то кто это видел? Полубезумная женщина или кто-нибудь еще из той же шарлатанской компании, которому это пригрезилось вследствие какого-то предрасположения или который по своей воле дал себя увлечь обманчивому, фантастическому видению, как это с очень многими случалось, или, что вероятнее, захотел поразить остальных шарлатанской выдумкой и этой ложью открыть дорогу другим бродягам 2:55. Если бы Иисус действительно, как вы говорите, воскрес, если бы Он на самом деле хотел явить божественную силу, Ему следовало показаться тем, кто Его оскорбил, кто Его осудил, вообще всем 2:63, ведь, раз Он умер и был, как вы утверждаете, Богом, Ему уже нечего было бояться кого-либо из людей, да и не затем Он был с самого начала послан, чтобы скрываться. 2:67. Если это имело столь большое значение для доказательства его божественности, ему, во всяком случае, следовало бы исчезнуть прямо со столба 2:68, так чтоб все это видели. А он предпочел скрыться. Но кто же когда-либо, будучи послан как вестник, скрывается, когда нужно возвестить то, что ему было поручено? Пока он, облеченный в плоть, не внушал доверия, он всем проповедовал без устали, а когда он, восстав из мертвых, мог бы внушить крепкую веру, он явился тайком только одной какой-то женщине и собственным своим приверженцам. Когда его наказывали, его видели все, а когда он воскрес, только один человек, а ведь должно было быть наоборот 2:70. Так-то он рассчитывал просветить благочестивых и пожалеть заблуждающихся и покаявшихся 2:71. Если он хотел остаться в неизвестности, то зачем раздался голос, объявляющий его Сыном Божьим? Если же он не хотел скрываться, к чему было подвергаться наказанию и умереть? 2:72. А если он хотел, примером перенесенных им страданий, научить нас презирать смерть, то, восстав из мертвых, Он должен был бы открыто призвать всех и объяснить, ради чего он сошел на землю 2.73. «Все это мы подносим вам из ваших же писаний, мы не нуждаемся ни в чьих других показаниях, вы побиты собственным своим оружием 2.74. А Всевышний, а небо, какой же это Бог, пребывая среди людей, не вызывает к себе веры, хотя является при этом как раз тем, кто на него надеется? Почему его никак не признают те, кто давно его ждет 2.75? Так что зря он грозит и бранит, когда говорит «горе вам, наперед говорю вам», ибо этим он неопровержимо признает, что убедить он не в состоянии, а этого не бывает ни с Богом, ни даже, просто, с рассудительным человеком 2.76. Мы, иудеи, надеемся, что некогда действительно воскреснем во плоти и обретем жизнь вечную, примером и вождем в этом будет нам посланец, Бога, который покажет, что для Бога нет невозможности воскресить кого-либо во плоти. Но где же он, чтобы мы могли его увидеть и уверовать 2.77? Мы видели, что не Иисус был этим посланцем, ведь он никого не сумел убедить. Или, может быть, он для того и явился, чтобы мы не уверовали 2.78. Итак, Иисус был человеком, притом таким, каким его рисует истина и показывает разум 2.79. Часть 2. Критика христианства с точки зрения философии и истории. Глупейшим образом спорят между собой христиане и иудеи, и их беседы между собой о Христе ничем не отличаются от вошедшего в поговорку спора о тени осла. Ничего благородного нет в прениях иудеев и христиан между собою, так как обе стороны верят, что было пророчество от Духа Божьего о грядущем Спасителе рода человеческого, они расходятся только по вопросу о том, явился ли уже предвещенный Спаситель или нет 3.1. Впрочем, Спасители были и у эллинов. Благодетельный Асклепий, предсказывающий будущее целым городам, посвященным ему, как то Трикки, Эпидавру, Косу и Пергаму, Аристей из Проконноза, некий из Клозамены, Клеомет из Остеополеи 3.3. Евреи происходят из Египта. Они покинули Египет, восстав против египетского государства и презрев принятую в Египте религию. И вот то, что они сделали с египтянами, они, сами, испытали со стороны приверженцев Иисуса, уверовавших в Него как в Христа, в обоих случаях причиной нововведения послужило возмущение против государства 3.5. Евреи, будучи египтянами, получили начало, как отдельная нация, путем мятежа, а будучи, уже, иудеями, они во времена Иисуса восстали против государства иудейского и последовали за Иисусом 3.7. Ими руководит всегда только дух мятежа, и если бы все люди пожелали стать христианами, то эти не пожелали бы уже оставаться христианами. 3.9. Вначале их было немного, и у них было единомыслие. А размножившись, они распадаются тотчас же и раскалываются, каждый хочет иметь свою собственную фракцию, ибо к этому они стремились с самого начала 3.10, вновь откалываясь от большинства, они сами себя изобличают. Единственное, так сказать, общее, что у них еще есть, если оно вообще есть, это название. Это единственное они все-таки стесняются отбросить, а все остальное у них по-разному 3.12. Их союз тем более удивителен, что, как легко можно доказать, он не покоится ни на каком солидном основании. Этим солидным основанием является мятежный дух, извлекаемая из него выгода и страх перед внешними противниками, этим укрепляется их вера 3.14. Они привлекают и комбинируют всякого рода представления об ужасах, сочетая плохо понятые древние сказания, они огорошивают и обвораживают ими людей, как те, которые оглушают посвящаемых в Карибанты 3.16. Их веру можно сравнить с культом египтян, у них, когда подходишь, видишь, великолепные священные участки и рощи, огромные прекрасные пропилеи, замечательные храмы, пышные скинии вокруг, благоговейное таинственное богослужение. Но, когда входишь и оказываешься уже внутри, видишь, что поклонение воздается коту, обезьяне, крокодилу, козлу или собаке 3.17. Впрочем, признающим это внушается представление, что не напрасно животные священны 3.18. Христиане, с одной стороны, смеются над египтянами, хотя последние дают много и неплохих загадок, поскольку учат, что такого рода почитание воздается вечным идеям, а не, как многие думают, тленным животным. Но они глупы, не вводя в рассказы об Иисусе ничего более достойного уважения, чем египетские козлы и собаки 3.19. Эллины верят, что Диаскуры, Геракл, Асклепий и Дионис из людей превратились в богов, христиане не терпят, чтобы их считали богами, так как они были первоначально людьми, хотя бы они оказали много благодеяний людям. Между тем они утверждают, что Иисуса, посла его смерти, видели его собственные ученики, притом в виде тени 3:22. Относительно Асклепия большое, неисчислимое множество людей, как эллинов, так и варваров, единодушно утверждают, что часто его видели и еще, теперь, видят, притом не в виде призрака, а исцеляющим, благодетельствующим и предсказывающим будущее 3:24. Всем известны прорицания Аполлона 3:25. С другой стороны, проконезиец Аристей, столь божественным образом исчезнув из среды людей, вслед за тем открыто явился, впоследствии часто много времени пребывал на земле и возвещал дивные вещи. И, хотя Аполлон предписал метапонтинцам чтить Аристея в числе богов, никто ведь его еще богом не считает 3:26. Никто не считает богом гиперборейца Абарида, который обладал такой силой, что переносился со скоростью стрелы 3:31. Или вот... Клозаменский, герой, разве о нем не говорят, что душа его часто, покинув тело, бродила без тела? Но и его люди не признали богом 3:32. Богом не признали и Клеомеда из Остеополеи, о котором рассказывают, что, когда он забрался в ящик и был в нем заперт, его внутри не обнаружили, он каким-то сверхъестественным образом исчез изнутри, когда некоторые взломали ящик, чтобы его захватить 3:33. Я мог бы назвать еще многих других таких. Поклоняясь схваченному и казненному, христиане поступают подобно гетам, почитающим за Малксиса, киликийцам, поклонникам Мопса, акарнанянам Амфилоха, фиванцам Амфиарея, либодийцам Трафония, 3:34. Почитание возлюбленного Адриана нисколько не хуже их почитания Иисуса, 3:36. А ведь даже египтяне, признавшие культ Антиноя, не стерпели бы, если бы его стали равнять с Аполлоном или Зевсом, 3:37. Вот к чему приводит предвзятая вера, какова бы она ни была, 3:38. И у христиан предвзятость души создает такое расположение к Иисусу, 3:39. Они признают его, состоящего из смертного тела, Богом и думают, что таким образом поступают благочестиво, 3:41. А ведь человеческая плоть Иисуса хуже золота, серебра или камня, так как она более тленна, чем последняя. Но, говорят христиане, он ведь становится Богом, сняв с себя телесную оболочку. Но почему не с большим правом могут стать богами Асклепий, Дионис и Геракл 3:42? Христиане смеются над почитателями Зевса на том основании, что на Крите показывают его могилу, и тем не менее они почитают вышедшего из могилы, не зная, как и почему критяне так поступают 3:43. Вот что они предписывают: пусть к нам не вступит ни один образованный, ни один мудрый, ни один разумный человек, все это у нас считается дурным. Но если есть невежда, неразумный, несовершеннолетний, пусть он смело придет. Считая только такого рода людей достойными своего Бога, они, очевидно, желают и могут привлечь только малолетних, низкородных, необразованных, рабов и детвору 3:44. Что же вообще дурного в том, чтобы быть образованным, интересоваться наилучшими учениями, быть и казаться разумными? Чем это мешает познать Бога? Разве это не, скорее, нечто полезное, посредством чего легче можно доходить до истины? Илел, 49. Но мы видим в самом деле, что те, кто выражают и распространяют на площадях самые гнусные вещи, никогда не присоединяются к собранию разумных людей и не смеют среди них обнаруживать свои взгляды. Но если они завидят юнцов или сборище домашних рабов, или кучку неразумных людей, туда-то они проталкиваются, и там красуются 3:50. Мы видим, что и в частных домах шерстобичики, сапожники, валяльщики, самые грубые мужланы, в присутствии старших и более разумных господ не смеют рот раскрыть. Но когда им удается заполучить к себе, отдельно детей и каких-либо глупых женщин, они им рассказывают удивительные вещи, что не надо оказывать почтение отцу и учителям, а слушаться только их самих. Те, мол, глупости болтают, у них мысль парализована, они в сущности не знают и не умеют делать ничего прекрасного, находясь в плену пустых предрассудков, зато только они сами знают, как надо жить. Если дети их послушаются, они будут счастливы, и дому явится счастье. А если во время таких речей они увидят, что подходит кто-либо из наставников в просвещении, кто-либо из людей разумных или сам отец, то более осторожные из них стушевываются, а более дерзкие подстрекают детей сбросить узду, нашептывая, что в присутствии отца и учителей они не захотят и не сумеют проповедовать детям добро, ибо, дескать, их отталкивает низость и тупость. Старших, окончательно испорченных, безмерно злых и наказывающих их. Поэтому, если они хотят, они должны, оставив отца и учителей, уйти с женщинами и с товарищами по играм в женское помещение, в сапожную или валяльную мастерскую, чтобы обрести совершенство. Такими речами они убеждают 3.55. А что я не предъявляю более жестоких обвинений, чем того требует истина, можно убедиться по ниже следующему. Призывающие к участию в других, нехристианских, таинствах возглашают, у кого руки чисты и речь разумна, или чья душа свободна от зла, кто прожил хорошо и справедливо, это провозглашают те, кто обещают очищение грехов. Послушаем же, кого призывают эти. Кто грешник, говорят они, кто неразумен, кто недоразвит, попросту говоря, кто негодяй, того ждет Царство Божие. А разве грешником вы считаете небесчестного вора, взломщика, отравителя, святотатца, осквернителя могил? Кого другого стал бы приглашать и призывать разбойник 3.59? Они говорят, что Бог ниспослан грешникам, но почему он не был ниспослан безгрешным? Что дурного в том, чтобы не иметь греха? По их учению выходит, что нечестивца, если он смирится под тяжестью бедствия, Бог примет, а праведника, если он, обладая добродетелью с самого начала, обратит свой взор ввысь, он не примет 3.62. Люди, правильно руководящие законностью, заставляют обвиняемых, кающихся в своих преступлениях, прекратить свои жалобные выкрики, чтобы не вышло, будто приговор о них выносится скорее из жалости, чем в соответствии с истиной, а Бог судит, руководствуясь не истиной, а лестью. Они говорят, кто без греха? Это довольно верно, ибо род человеческий как бы рожден для греха, но в таком случае следовало призвать всех, раз все грешат 3.63. Почему такое предпочтение грешникам? Утверждая подобное, христиане либо возносят хулу на Бога, либо лгут 3.64. Они все это делают для поощрения грешников, не будучи в состоянии привлечь к себе ни одного действительно хорошего и справедливого человека, и потому они раскрывают двери перед самыми преступными, пропащими людьми. Ведь всякому ясно, что прирожденных и закоренелых грешников никто не может совершенно переделать даже посредством наказаний, тем менее жалостью, ибо коренным образом изменить характер чрезвычайно трудно. Конечно, безгрешные люди – лучшие члены общества 3.65. «Для Бога всевозможно», – говорят на это христиане. «Да, Бог может, но не пожелает ничего несправедливого 3.70». А по учению христиан выходит, что, подобно людям, которые поддаются сетованиям, Бог, поддавший жалобам жалующихся, ублажает дурных и отвергает хороших людей, не поступающих таким образом. А это в высшей степени несправедливо 3.71. Христианский учитель говорит, мудрецы отвергают наше учение, потому что мудрость вводит их в заблуждение и сбивает с пути 3.72. Но это смехотворно. Ни один здравомыслящий человек не согласится с этим рассуждением 3.73, поэтому их учитель ищет неразумных 3.74. Проповедники христианства поступают подобно тому, кто обещает исцелить тело, но отговаривает от обращения к знающим врачам, боясь, что те уличат его в невежестве. Христиане прибегают к простодушным и малолетним невеждам, говоря им «избегайте врачей, смотрите, чтобы кто-нибудь из вас не коснулся знания, знание – зло, знание отклоняет людей от здоровья души». «Только я спасу вас», – говорит их учитель, «а врачи губят тех, кого обещают исцелить» 3.75. Христианский учитель поступает подобно тому, как если бы кто в пьяном виде, выступая перед пьяными, стал поносить трезвых за пьянство 3.76. Или человеку с больными глазами, который перед другими, такими же больными стал бы винить имеющих острое зрение, что у тех повреждено зрение 3.77. Вот в этом и подобных вещах я виню их, не стану перечислять все и утверждаю, что они ошибаются и оскорбляют Бога, чтобы обманчивыми надеждами привлечь к себе дурных людей и внушить им презрение к лучшим людям на том основании, что им якобы лучше будет, если будут держаться от тех подальше 3.78. утверждение некоторых христиан и иудеев, что Бог или Сын Божий не то сошел, не то сойдет на землю в качестве судьи над всем земным, самое постыдное, и опровержение его не требует долгих слов 4.2. В чем смысл такого сошествия Бога? Чтобы узнать, что делается у людей? Значит, он не всеведущ? Или он знает все, но не исправляет и не может своей божественной силой исправить, не послав для этого кого-то во плоти 4.3? Далее, как христиане мыслят себе возможным сошествие Бога? Если Бог спустился к людям, он, следовательно, покинул свой трон, а ведь если изменить самое малое здесь, то все перевернется и пойдет прахом 4.5. А может быть, Бог, не пользуясь известностью среди людей и считая, что он от этого теряет, пожелал, чтобы его узнали, и захотел проверить верующих и неверующих, как и у людей выскочки выставляют себя на показ? Но это значит приписывать Богу сильное и вполне человеческое тщеславие 4.6. Но, говорят христиане, он хочет нам дать познание его не потому, что ему хочется, чтобы его узнали, но ради спасения людей, чтобы те, кто обретут его, став праведниками, спаслись, а не обретшие были наказаны, как уличенные злодеи. Что же после стольких лет Бог вспомнил судить поведение людей, а до того не думал об этом 4.7? Ясно, что они болтают о Боге нечестиво и несвято, они делают это для устрашения непосвященных, а не для наказания грешников, подражая участникам вакхических мистерий, показывающим призраки и страшилище 4.10. Да и все эти страхи они к тому же не сами выдумали, а лишь исказили то, что слышали от эллинов и варваров. Они наслышались от них и о том, что в течение продолжительных циклов времени, по мере сближения и расхождения звезд, случаются мировые пожары и потопы, и что, после последней катастрофы при Дефколионе, истекший период требует, согласно общему изменению во Вселенной, мирового пожара. Это побудило их на основании ложного понимания утверждать, что Бог сойдет, неся с собою очистительный огонь возмездия 4.2. Возвратимся еще раз к этому вопросу сначала, с большим числом аргументов. Я, при этом, не скажу ничего нового, а давно доказанное. Бог добр, прекрасен, блажен и пребывает в прекраснейшем и наилучшем. Если он спускается к людям, ему приходится измениться, причем изменение будет из доброго в злого, из прекрасного в безобразного, из блаженного в несчастного, из наилучшего в наихудшего. Кто избрал бы себе в удел такую перемену? Конечно, смертному по природе свойственно меняться и переделываться, бессмертному же пребывать одинаковым и неизменным, так что Бог не мог бы подвергнуть себя и этому изменению 4.14. Итак, либо Бог в самом деле превращается, как они говорят, в смертное тело, что, как выше сказано, невозможно, либо он сам не меняется, но делает так, что видящим его кажется, что он изменился, т.е., он вводит в заблуждение и обманывает. А обман и ложь вообще зло за единственным разве исключением, когда их применяют как лекарство в отношении больных или сошедших с ума друзей для лечения или в отношении врагов, когда принимают предосторожности, чтобы избежать опасности. Но ведь у Бога нет болящего или сумасшедшего друга, и он не боится никого, чтобы ему приходилось избегать опасности путем обмана 4.18. Иудеи и христиане по-разному обосновывают идеи о будущем или уже происшедшем пришествии Христа. Иудеи говорят, что, так как жизнь преисполнилась зла, необходим посланник Божий, чтобы неправедные были наказаны и чтобы все очистилось, как это было при первом потопе 4.20. Наряду с потопом, очистившим землю, произошло разрушение Вавилонской башни. Моисей, написавший о башне, подделал такой же рассказ о башне, связываемый с сыновьями Алаея. Рассказы о Содоме и Гоморре, якобы уничтоженных огнем за грехи, подражание рассказу о Фаэтоне 4.21. А христиане, прибавив кое-что к рассказам иудеев, говорят, что ради грехов иудеев Сын Божий уже послан, и что иудеи, казнив Иисуса и напоив его желчью, сами навлекли на себя гнев Божий 4.22. Род христиан и иудеев подобен стае летучих мышей или муравьев, вылезших из дыры, или лягушкам, усевшимся вокруг лужи, или дождевым червям в углу болота, которые устроили бы собрание и стали бы спорить между собою о том, кто из них грешнее, и говорить, что, мол, Бог наш все открывает и предвозвещает, что Оставив весь мир и небесное движение и оставив без внимания эту землю, он занимается только нами, только к нам посылает своих вестников и не перестает их посылать и домогается, чтобы мы всегда были с ним. Христиане подобны червям, которые стали бы говорить, что, мол, есть Бог, а затем следуем мы, рожденные Богом, подобные во всем Богу, нам все подчинено земля, вода, воздух и звезды, все существуют ради нас, все поставлены на службу нам. Ныне, говорят черви, ввиду того, что некоторые среди нас согрешили, придет Бог или Он пришлет своего Сына, чтобы поразить нечестивых и чтобы мы прочно обрели вечную жизнь с Ним. Все это более приемлемо, когда об этом спорят между собой черви и лягушки, чем иудеи и христиане 4:23. Иудеи, беглые рабы из Египта, никогда ничего не совершили достойного упоминания, ни по своему значению, ни по численности не были заметны 4:31. Они попытались вывести свой род от семени первых обманщиков и бродяг, ссылаясь на окутанные туманом темные и двусмысленные слова и толкуя их глупцам и невеждам, хотя за все долгое предшествующее время и спора не было 4:33 об этих генеалогических именах, и только теперь иудеи расходятся с некоторыми другими на этот счет 4:35. В то время как другие люди, притязающие на древность своего происхождения, как афиняне, египтяне, аркадцы и фригийцы, утверждают, что некоторые среди них родились на их земле, и каждый приводит доказательства этого, иудеи, собравшиеся где-то в уголке Палестины, люди, совершенно необразованные и не слыхавшие ранее, что все это давно воспето Гесиодом и тысячами других вдохновенных мужей, сочинили самые невероятные и нескладные мифы о некоем человеке, сотворенном руками Бога, вдохнувшего не его душу, о женщине, созданной из ребра, о заповедях Бога и о змее, противодействующем им, о победе змея над предписаниями Бога. Они рассказывают какой-то миф, как старым бабам, и самым нечестивым образом изображают Бога сразу, с самого начала бессильным, неспособным убедить даже единственного человека, которого он сам создал 4:36. Даже среди христиан и иудеев наиболее совестливые стыдятся этого и пытаются как-нибудь толковать это аллегорически 4:38. Далее они, подделывая беззастенчиво Девкалиона, рассказывают о потопе каком-то, о необыкновенном ковчеге, заключающем внутри себя все, о каком-то голубе и вороне в качестве вестников. Я не думаю, чтобы они ожидали, что все это получит распространение. Они бесхитростно рассказывали это, как сказку малым детям 4:41. Совершенно нелепо рождение детей на старости, рассказы о кознях братьев, о горе отца, о коварстве матери, во всем этом ближайшее участие принимает Бог. Бог дарит своим сынам ослов, овец и верблюдов 4:43, отводит праведникам колодцы, устраивает их, браки и связи с невестками и служанками 4:44, брак Лота, с дочерьми гнуснее преступлений Тиеста 4:45. Как противны рассказы о враждующих братьях, о братьях-купцах, сыновьях Якова, продающих своего брата, и обманутом отце 4:46. Далее следуют рассказы о снах и об их толковании, в результате коих узник освобожден и возведен в высокий сан. Когда продавшие его братья, голодая, были посланы в Египет со своими ослами для закупок, проданный принял их милостиво, неясно изображено узнавание братьев Иосифом. Проданный в рабство, Иосиф получает свободу и с помпой возвращается на могилу отца. Он приказал славному и божественному роду иудеев, рассеянному во множестве в Египте, поселиться где-то вне его и заниматься пастушеством в глухой местности. Исход из Египта был, в сущности, бегством 4:47. И в этом случае наиболее совестливые из иудеев и христиан, стыдясь этого, пытаются кое-как толковать это аллегорически 4:48-50. Но этого нельзя принимать как аллегорию, это изложено в виде самой наивной сказки 4:50. Во всяком случае, мнимые аллегории, написанные об этом, еще позорнее и нелепее, чем сами мифы, так как эти толкования, при помощи диковинной и совершенно бессмысленной глупости, пытаются согласовать нигде и никак не поддающиеся согласованию 4:51. Я познакомился с такого рода толкованием в споре Пописка и Ясона, достойным не смеха, а скорее жалости и негодования. Я, во всяком случае, не собираюсь опровергать это, ибо это, по-видимому, ясно для всякого, особенно если у кого хватит терпения и выдержки прослушать их писание. Я предпочитаю ознакомить читателя с природой, показать, что Бог не сотворил ничего смертного, но что творения все бессмертны, а смертны создания тех творений. Душа — творение Бога, тело же имеет другую природу. В этом отношении нет разницы между летучей мышью, червями, лягушкой или человеком, ибо материя одна и та же и тленная их часть одинакова. 4.52. У всех вышеназванных существ общая и единая природа, движущаяся вперед и назад в круговороте изменений. 4.60. Из всего, что исходит из материи, ничто не бывает бессмертно. Но об этом довольно. Если кто желает больше послушать и исследовать, тот узнает больше. 4.61. Зло в сущем ни раньше, ни теперь, ни в будущем не может стать ни больше, ни меньше, ибо природа всего едина и одинакова, и происхождение зла одинаково. 4.62. Каков источник зла, человеку, не занимавшемуся философией, нелегко узнать. Для массы достаточно сказать, что зло не от Бога, что оно прилагается к материи и внедряется в смертное, цикл, всего, приходящего одинаков от начала до конца, и в соответствии с установленным круговоротом одно и то же неизбежно возникало, существует и будет существовать. 4.65. Все, видимое, не для человека, но ради блага целого все возникает и погибает в процессе перехода одного в другое, о чем я говорил выше. Ни добро, ни зло в смертном не может увеличиться или уменьшиться, и Богу нет надобности вносить новые исправления. Бог не вносит поправок во Вселенную, очищая ее посредством потопа или пожара, он не похож на человека, неудачно построившего или неумело смастерившего что-либо. 4.69. Помимо того, если тебе что-либо кажется злом, то еще неизвестно, зло ли это, ибо тебе неизвестно, что полезно тебе или другому, или космосу. 4.70. А они приписывают Богу страсть гнева и вкладывают в его уста угрозы. 4.70. И не смешно ли? Один человек, разгневавшись на иудеев, истребил у них всех боеспособных, предал их огню, превратил их в ничто, а величайший Бог, по их словам, разгневавшись, рассвирепев и угрожая, оказывается способным лишь послать своего сына, и тот переносит такие страдания. Но, чтобы останавливаться не только на иудеях, ибо не о том речь, а на всей природе, как я обещал, я яснее разъясню вышесказанное. 4.73. Христиане говорят, что Бог все сотворил для человека, но история животных и наличие у них сметливости показывает, что все созданы ради людей не в большей степени, чем для неразумных тварей. 4.74. Громы, молнии и дождь — не дело рук Бога, но если даже допустить, что это дело рук Бога, то все это происходит ради людей не больше, чем для питания растений, деревьев, трав, цветов. Если же ты скажешь, что растения ведь произрастают для человека, то на каком основании ты можешь утверждать, что они скорее произрастают для человека, чем для неразумных, самых диких животных. 4.75. Напротив, мы добываем пищу, работая и трудясь с напряжением и усилием, а животные не сеют и не пашут, и все для них растет само. 4.76. Если сошлешься на стих Еврипида «Солнце и ночь служат смертным», то почему они служат нам больше, чем мухам или муравьям? Ведь и для них ночь служит отдыхом, а день, чтобы видеть и действовать. 4.76. О людях говорят, что ради них созданы неразумные твари, но, если кто скажет, что мы властвуем над животными, потому что мы охотимся на диких животных и питаемся ими, то мы скажем, почему нельзя утверждать, с большим правом, что мы родились ради них? Ведь они охотятся на нас и пожирают нас. Более того, нам требуются сети и оружие и помощь многих людей и собак против животных, на которых мы охотимся, а тем природа дала каждому в отдельности немедленно действующее оружие, легко покоряющее нас. Им. 4.78. Что касается вашего утверждения, что Бог дал нам возможность ловить зверей и пользоваться ими, то мы скажем на это, что, по-видимому, до того, как существовали города, техника и всякого рода общества, оружие и сети, животные ловили и поедали людей, и меньше всего люди ловили зверей. 4.79. Так что в этом отношении Бог скорее покорил людей зверям. 4.80. Если кажется, будто люди отличаются от неразумных тварей тем, что они построили города, что у них государство, власти и руководители, то и это не относится к делу, ведь и муравьи, и пчелы имеют все это. Пчелы имеют предводителя, у них есть свита, служба, войны, победы, взятие в плен побежденных, города и пригороды, смены работ, наказание ленивых и злых. Во всяком случае, они прогоняют и наказывают трутней 4.81. У муравьев чисто человеческая заботливость насчет пропитания и предусмотрительность в заготовках на зиму. Они поддерживают друг друга при перенесении тяжестей, когда видят, что кто-нибудь из них устал. Со складываемых плодов они снимают ростки, чтобы они не набухли и оставались годными в пищу для них в течение всего года 4.83. Для умирающих муравьев оставшиеся в живых отводят особое место, и оно служит для них общественным кладбищем. Право же, при встрече они беседуют друг с другом и потому не сбиваются с пути. Таким образом, они обладают полнотой разума, общими понятиями о некоторых всеобщих предметах, речью, выражающей события и отмечающей их 4.84. Право же, если бы кто-нибудь смотрел на землю с неба, в чем бы он усмотрел разницу между тем, что мы делаем, и тем, что делают муравьи и пчелы 4.85? Если же люди имеют в виду колдовство, то и в этом отношении мудрее их, змеи и орлы. В самом деле, они знают много противоядий и защитных средств и даже свойства некоторых камней, применяемых ими для сохранения здоровья детенышей. Когда люди наталкиваются на такие вещи, они считают, что сделали замечательное приобретение 4.86. Если же человек считается выше прочих животных на том основании, что он усвоил представление о божественном, то говорящие это пусть знают, что и на это многие другие животные будут претендовать, и весьма основательно, ведь что можно назвать более божественным, чем знание и предсказание будущего? Люди поэтому стараются узнать его от других животных, больше всего от птиц, и те, которые прислушиваются к их указаниям, являются прорицателями. Если же птицы и другие прорицающие животные, знающие от Бога будущее, учат нас своими знамениями, то тем самым очевидно, что они оказываются ближе к общению с Богом, мудрее и более угодны Богу. Люди, знающие, говорят, что у птиц бывают и беседы, конечно, более священные, чем наши, и утверждают, будто они знают язык птиц, и подтверждают это на деле, сказав заранее, будто птицы говорили, что отправятся туда-то и сделают то-то и то-то, они показывают, что те действительно туда отправились и сделали то, что было предсказано. Насчет слонов известно, что нет никого более верного клятве и более преданного божественному, конечно, потому именно, что они обладают познанием божественного 4.88. Аисты благочестивее людей, так как это животное проявляет любовь к ближним и приносит корм своим родителям. Арабское животное феникс по прошествии многих лет возвращается в Египет, уносит умершего отца, погребает его в шаре из смирны и кладет там, где святилище солнца 4.98. Итак, не для человека созданы все, так же, как и не для льва, и не для орла, и не для дельфина, а для того, чтобы космос, как творение Бога, был целостным и совершенным во всех отношениях. Вот ради чего соразмерены все не в отношении друг друга, разве лишь мимоходом, а в отношении Вселенной в целом. Бог заботится лишь о Вселенной, ее никогда не покидает провидение, она не становится хуже, и Бог не возвращается с течением времени к самому себе и не гневается ради людей, так же, как и не ради обезьяны или мышей, и он не грозит тем существам, из коих каждая получила в удел свою долю 4.99. Иудеи и христиане. Ни один Бог и ни один Сын Божий не спускался и не стал бы спускаться на землю. Если же вы говорите о каких-то ангелах, то чем вы их считаете, богами или чем-то другим? По-видимому, чем-то другим, демонами V2. У иудеев достойно удивления, что, хотя они почитают небо и пребывающих на нем ангелов, они оставляют без внимания самые замечательные и могущественные его части солнце, луну и прочие неподвижные звезды и планеты. Для них, как будто приемлемо, что Вселенная в целом Бог, а ее части небожественны или что хорошо почитать тех, кто, как полагают, открываются где-то во тьме людям, ослепленным зловредным волшебством или бредящим туманными призраками, а тех, кто столь очевидным образом блестяще. Всем пророчествуют, через которых распределяются дождь и ведро, облака и громы, а ведь им они поклоняются, и молнии, и плоды, и всякое творение, через которых им открывает себя божество, этих вестников свыше, подлинных ангелов небесных, они ни во что не ставят V6. Нелепо с их стороны думать, что когда Бог, как повар, разведет огонь в день страшного суда, то все человечество изжарится, а они одни останутся, притом не только живые, но и давно умершие вылезут из земли во плоти, воистину надежда червей. Какая, однако, человеческая душа стаскуется по разложившемуся телу? Этот ваш догмат даже христиане не все разделяют, некоторые вскрывают гнусность, отвратительность и вместе с тем невозможность этого. В самом деле, какое тело, совершенно разложившись, способно вернуться в первоначальное состояние, притом к тому первому составу, из которого оно распалось? Не зная, что ответить на это, они прибегают к глупейшей уловке для Бога, мол, все возможно. Но Бог не может совершить ничего безобразного и не желает ничего совершить против естества, и даже если бы ты потребовал в силу своей порочности чего-либо постыдного, то Бог этого не сумеет сделать, и надо прямо думать, что так будет, ибо Бог руководит не извращенными желаниями и не искаженной непристойностью, а правильным и справедливым естеством. Душе он мог бы даровать жизнь вечную, трупы же, говорит Гераклит, презрение навоза. Плоть, наполненную вещами, о которых говорить неприлично, Бог не захочет и не сумеет объявить вечной вопреки разуму. Ведь он сам разум всего сущего, он поэтому не может поступать вопреки разуму и вопреки самому себе. V.14. Иудеи, став самостоятельным народом, положив себе законы сообразно с местными условиями и сохраняя их в своей среде поныне, соблюдая богослужение, какое бы оно ни было, но во всяком случае унаследованное от отцов, поступают подобно прочим людям, ведь каждый следует отечественным законам, как они некогда были установлены. Да так, пожалуй, и удобно, не только потому, что разным людям пришли на ум разные мнения и что надо соблюдать то, что установлено сообща, но и потому, что, по-видимому, отдельные части земли с самого начала предоставлены разным управителям и распределены между некоторыми властями, и в таком порядке они и управляются. Поэтому у каждого народа всякое поведение правильно постольку, поскольку оно ему нравится, нарушение же того, что в данном месте издавна установлено, нечестиво V.25. Можно было бы привести и свидетельство Геродота, который так говорит: «Жители городов Марей и Аписа, в той части Египта, которая граничит с Ливией, считали себя ливийцами, а не египтянами, недовольные способом почитания богов, не желая воздерживаться от употребления в пищу коров, они послали сказать Амону, что между ними и египтянами нет ничего общего. Живут да они за пределами дельты, во всем отличаются от египтян и желают, чтобы им дозволено было вкушать всякую пищу. Но Бог не разрешил этого, говоря, что Египет — это вся земля, которую Нил орошает своими водами, а египтяне — все те, которые живут ниже города Элефантины и пьют воду из реки Нила». Так рассказывает Геродот. А ведь Амон не хуже и имеет такое же право рассылать указания о делах божественных, как и ангелы иудеев. Итак, нет ничего дурного в том, что все почитают каждый свои законы. Конечно, мы находим у разных народов величайшие различия, и все же каждый из них сам думает, что его воззрение наилучшее. Те из эфиопов, которые живут в Мирое, почитают только Зевса и Диониса, арабы Уранию и Диониса, только их, египтяне все почитают Осириса и Исиду, а, в частности, жители Саиса, Афину, жители Навкратиды с недавнего времени, бога, которого назвали Сераписом, и так далее все по номам. Одни воздерживаются от овец, почитая их как священных, другие от коз, третьи от крокодилов, от коров, воздерживаются и гнушаются свинины. А вот у скифов считается прекрасным делом пожирать людей, и среди индийцев есть такие, которые считают, что совершают святое дело, поедая своих родителей. Об этом как-то говорит тот же Геродот. Ради убедительности приведу тут же его подлинные слова. Действительно, если спросить у какого бы то ни было народа, какие обычаи лучше всех, то каждый по расследованию ответит, что наилучшие обычаи его собственные. Таким образом, всякий народ считает свои обычаи гораздо лучше всех остальных. Вот почему неестественно, чтобы кто-нибудь, разве помешанный, шутил с такими вещами. Что все люди относятся именно так к своим обычаям, можно доказать многочисленными примерами, в частности следующим. Во время своего царствования Дарий позвал к себе эллинов, состоявших при нем на службе, и спросил их, за какую плату они согласились бы съесть своих умерших родителей. Те ответили, что ни за что не сделают этого. После этого Дарий позвал индийцев, именно так называемых калатиев, которые поедают своих родителей, и спросил их в присутствии эллинов, причем переводчик объяснял смысл ответа, за какую плату согласились бы они умерших родителей предать огню? Калатии отвечали громкими восклицаниями и требовали, чтобы он не богохульствовал. Так чтутся обычаи, и я думаю, Пиндер был прав, когда в своем стихотворении назвал обычаи всесильным владыкой IV-34. Таким образом, если иудеи так защищают свой собственный закон, то их за это нечего презирать. Скорее заслуживают презрения те, которые отказываются от своей веры и примыкают к иудейской. Если же они гордятся тем, что знают какую-то более глубокую мудрость и уклоняются от общения с другими, как якобы не столь чистыми, то они уже слыхали, что даже свое учение о небе они не, по праву, считают своим собственным, но что о небе в древности учили уже персы, не говоря о других, как где-то сообщает Геродот. У них в обычае приносить жертвы Зевсу на высочайших горах, причем Зевсом они называют весь небесный свод. А ведь, по-моему, совершенно безразлично, давать ли Зевсу имя Всевышний, или Зен, или Адонай, или Саваоф, или Амаун, как египтяне, или Попей, как скифы. И право же, они вовсе не более святы, чем другие, на том основании, что они обрезаны, ведь и этот обычай ввели у себя египтяне и колхи раньше, и не от того, что воздерживаются от свинины, ибо и этого придерживаются египтяне, которые, кроме того, еще воздерживаются от мяса, коз, овец, быков и рыб, Пифагор не ел бобов, а его ученики. Ничего одушевленного. Не похоже что-то так же, чтобы евреи пользовались хорошей славой у Бога и его любовью предпочтительно перед прочими, и чтобы он только им посылал своих вестников свыше, как если бы они в самом деле получили в удел страну обетованную. Мы ведь видим, какой славы достигли они сами и их страна. Итак, прочь этот хор, понесший наказание за свое чванство. Они не знают великого Бога, а соблазнены и обмануты волшебством Моисея и с недоброй целью стали его учениками V-41. Пусть выйдет на сцену другой хор. Я спрошу их, откуда они явились и какой у них есть основоположник их отечественных законов. Они никого не сумеют назвать, ведь они вышли оттуда же, и сами они выводят оттуда же своего учителя и хормейстера, и все же они отпали от иудеев V-33. Оставим, однако, в стороне все, в чем можно их уличить касательно их учителя. Допустим, что то был действительно какой-то вестник неба. Так вот, явился ли он первым и один, или и до него являлись другие? Если бы они ответили, что только он явился, то они были бы обличены во лжи и в противоречии с самими собой, ведь они часто говорят, что и другие являлись, притом сразу 60 или 70, и что они совратились и наказаны тем, что подвергнуты заключению под землей, поэтому подземные источники — их слезы. Далее, гробу этого самого Христа явились ангелы, по словам одних, один, по словам других, два, которые возвестили женщинам, что он воскрес. Очевидно, Сын Божий не мог сам открыть гроб и нуждался в том, чтобы кто-то другой отвалил камень. Кроме того, и насчет беременности Марии явился к плотнику ангел, а другой насчет бегства для спасения младенца. Но стоит ли подробно все излагать и перечислять всех ангелов, которые якобы были посланы к Моисею и другим? Итак, если были посланы и другие, то очевидно, что и этот от того же Бога. Ну, надо полагать, его миссия была более серьезной ввиду того, что иудеи то ли сбились с пути, то ли извратили благочестие, то ли творили нечестивое. На это, по крайней мере, намекают христиане V-52. Итак, не о нем одном сообщается, что он явился роду человеческому, даже те, которые на основании учения Иисуса отказались от Демиурга, как низшего, божества, и примкнули, как к некоему более сильному, к Богу и Отцу явившегося, говорят, что и до него от Творца являлись некие посланники роду человеческому V-54. Итак, у них и у иудеев один и тот же Бог. Во всяком случае, христиане, принадлежащие к главной церкви, открыто признают это, а также принимают за истину принятую у евреев космогонию, в частности насчет шести дней творения и седьмого дня, в который Бог, отдохнув, ушел на свой наблюдательный пункт. Они называют первым человеком того же, что и иудеи, и точно так же включают его потомство в своей генеалогии. Они рассказывают о тех же кознях братьев друг против друга, что и иудеи, те же истории о переселении в Египет и о бегстве оттуда V-59. Пусть не думают, будто я не знаю, что некоторые из них признают того же Бога, что иудеи, другие же другого, противостоящего этому, от которого и произошел сын. Есть и третий род, называющий одних пневматиками, других — психиками. Некоторые объявляют себя гностиками, некоторые, признавая Иисуса, желают вместе с тем жить по закону иудеев, как масса иудеев. Есть также севилисты V-61. Я знаю также симониан, которые называются еленианами, как почитатели Елены или учителя Елена, марцелиан, почитатели Марцелины, гарпократиан, последователи Соломеи, последователи Мариамны, Марты, маркианитов, во главе которых стоит маркиан V-62. Каждый из них почитает другого учителя и демона, жестоко обманываясь и блуждая в глубокой тьме более беззаконно и гнусно, чем последователи культа Антиноя в Египте. Они злословят друг против друга ужаснейшим образом, изрыгая явные и тайные проклятия. Они ни по одному пункту не могут прийти к соглашению, они во всем гнушаются друг друга, они называют других цирцеями и обольстительными мятежниками V-63, ожогом слуха, загадками, обманщицами-сиренами, издевающимися и затыкающими уши у тех, кто их слушает, и награждающими их свиной головой. От всех этих до такой степени расходящихся между собою сект, позорнейшим образом изобличающих себя самих в спорах, можно слышать «Для меня мир распят, и я для мира» V-64. Христиане, расходясь между собою в учении, говорят, что они знают больше. Часть 3. Критика отдельных догматов христианства. Ну, если у них нет никакого источника их учения, давайте исследуем самоучение. При этом прежде всего надо изложить то, что они, плохо восприняв от других, извратили по невежеству, проявив с самого начала сразу неприличную смелость насчет предмета, которого не знают V-65. У эллинов это сказано лучше, без напыщенности и без возвещения якобы от Бога или Сына Божьего 6.1. Итак, пусть древние мудрецы разъяснят ищущим знания, пусть выскажется Платон, сын Аристона, насчет высшего блага и пусть скажет в одном из своих писем, что высшее благо отнюдь не поддается определению, рейтон, но возникает при частом общении людей между собою. Оно — внезапно возгоревшийся в душе свет, как бы от взвившегося пламени, 6.3. Далее Платон в письме пишет, «Если бы я думал, что это можно достаточно ясно изложить письменно или устно для многих, то что лучшее мы могли бы совершить в жизни, чем написать столь полезное для людей и вывести природу на свет для всех?» 6.6. Но христиане, плохо поняв Платона, перенесли это учение на Бога. Платон не требует, чтобы ему тотчас поверили, пользуясь вопросами и ответами, он просвещает разуму последователей его философии 6.7. В ряде мест Платон отмечает, что «благо познаваемо для немногих», что многие, преисполненные неправильного презрения, гордой, обольстительной надежды, называют некоторые вещи истинными, как знающие якобы кое-что возвышенное. Но после такого заявления Платон, однако, никого не морочит, не заграждает уст желающему высказаться о том, что представляет собой предлагаемое ему учение. Он не требует, чтобы ему сейчас же поверили, что это Дебог, а это его сын, который спустился с неба и беседовал со мной 6.8. Далее Платон пишет, «У меня есть намерение сказать об этом подробнее, возможно, что, когда я это сделаю, сразу яснее станет то, о чем я говорю». Есть действительная причина, препятствующая дерзнувшему писать о чем-либо из этих предметов. Я и раньше не раз о ней говорил, и теперь, кажется, надо опять о ней сказать». Есть у всего сущего три вещи, при помощи которых осуществляется познание, четвертое — само знание, а пятым надо считать то, что познаваемо и истина, из них первое — имя, второе — определение, третье — образ, четвертое — знание, 6.9. Как видишь, Платон, хотя он и уверял, что оно неизреченно, однако, чтобы не получилось впечатление, будто он ищет убежище в невыразимом, приводит обоснование этого затруднения, а то и ничто могло бы оказаться выразимым. Платон не хвастает и не утверждает лживо, будто он открыл что-то новое или явился с неба возвещать что-либо, а указывает, откуда берет это. А христиане говорят... Поверь, что тот, кого мы тебе представляем, Сын Божий, хотя бы он был самым унизительным образом связан и подвергнут позорнейшей пытке, хотя бы он совсем недавно на глазах всех бродяжил самым постыдным образом. Мало того, говорят они, именно потому ты должен сильнее уверовать 6.10. Но если каждый будет водить своего «Бога», и у всех будет наготове общая формула «Уверуй, если хочешь спастись» или «Отыди», то что остается делать действительно желающим спастись? Бросать кости, что ли, и гадать, куда обратиться и кому пристать 6.11. Чтобы оправдать свое неумение и доказать свои положения разумными доводами, они говорят, что мудрость в людях есть безумие перед Богом. Причину этого я уже раньше указал – желание привлечь к себе одних лишь необразованных людей и малолетних. Но я докажу, что это выдумано и заимствовано у эллинских мудрецов. Так, Гераклит говорил, существо человеческое не обладает познанием, а божественное обладает. В другом месте он говорит, глупым человек слывет у демона, как ребенок у мужа, и в платоновской «Апологии Сократа» мы читаем «Я, афиняне, приобрел это имя ничем другим, как мудростью, но какой же мудростью?» Такой, которая является, может быть, человеческой мудростью, и, по-видимому, я в самом деле мудр такой мудростью, 6.12. Таким образом, учение о двух мудростях, божественной и человеческой, учение древнее, и восходит к Гераклиту и Платону, но, в то время как даже Платон считал себя мудрым только человеческой мудростью, христиане излагают божественную мудрость самым необразованным, рабам или самым невежественным людям, 6.13. Будучи шарлатанами, они убегают без оглядки от людей более понятливых, не поддающихся обману и уловляют в свои сети простаков, 6.14. Их смиренномудрие – результат неправильного понимания мысли Платона, который говорит в одном месте в «Законах» «Бог, согласно древнему преданию, заключая в себе начало, конец и середину всего существующего, действует прямо, идя по пути, указываемому его природой. За ним всегда следует справедливость, наказывающая нарушителей божественного закона. Кто хочет быть счастливым, следует за ней смиренно и скромно». А у христиан смиренный смиряется безобразно и на беду себе, повергшись на земь, бросившись на колени и ниц, облачившись в жалкую одежду и посыпав главу пеплом, 6.15. Изречение Иисуса о богатых, гласящее «легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в Царство Небесное», прямо сказано у Платона. Иисус исказил слова Платона, сказавшего, что «невозможно быть особенно хорошим и одновременно исключительно богатым», 6.16. О Царстве Божием тоже божественно сказано у Платона в письмах и в Фёдре, а у христиан это изложено неубедительно, 6.17. «Вокруг Царя Вселенной, — говорит Платон, — собрано все, ради Него существует все, Он — источник всего прекрасного, второе стягивается ко второму, третье — к третьему». И вот человеческая душа стремится изучить эти принципы, созерцая то, что сродно ей, но ничего из этого она не постигает вполне. Что касается царя и тех вещей, о которых я говорил, с ними ничто не сравнится, 6.18. Некоторые христиане, не поняв высказываний Платона, хвастают своим возвышающимся над небесами Богом, перешагнув еще выше неба иудеев. У Платона мы читаем, в Фёдре ни один земной поэт не воспел и не сумеет достойно воспеть наднебесное пространство, и далее, истинно существующая сущность, не имеющая ни цвета, ни образа, ни осязаемая, доступна только руководителю души, вокруг этой сущности имеет свое место истинный вид знания, 6.19. Они говорят о семи небесах, и здесь они напутали, прочитав, что, по словам Платона, путь душ на землю из земли лежит через планеты, 6.21. На это же намекает учение персов и мистерия Митры, имеющиеся у них. В этой мистерии дается символ двоякого движения в небе, движения неподвижных звезд и планет и прохождения душ через них. А символ этот таков — семивратная лестница и над ней восьмые ворота. Первые ворота из свинца, вторые из олова, третьи из меди, четвертые из железа, пятые из смешанного металла, шестые из серебра, а седьмые из золота. Первые — ворота, они посвящают Кроносу, видя в свинце признак медлительности этого светила, вторые — Афродите, сравнивая с ней блеск и мягкость олова, третьи — с медным порогом, крепкие — Зевсу, четвертые — Гермесу, так как и железо и Гермес выносят всякую работу, деятельны и работоспособны, пятые — неровные и переменные вследствие смешения, Арису, шестые — серебряные, луне, седьмые — золотые, солнцу, которые они напоминают светом. Причина такого расположения планет в том, что оно выражается символически в наименованиях прочей материи и что персидская теология оперирует с музыкальными понятиями, 6.22. На этом основании христиане преподносят интересующимся глупым слушателям и рабам учение о семи небесах, заимствованное у персов или у кабиров, 6.23. Если бы кто захотел исследовать одновременно некую христианскую мистерию и мистерию персов, сопоставив их между собой и раскрыв таинство христиан, он бы увидел, в чем между ними разница. У христиан есть вычерченная фигура 6:24, на которой нанесены круги 10 отделенных друг от друга и заключенных в один круг. Диаграмма разделена жирной черной чертой, и это они называют гиенной, Тее Тартаром 6:25. Далее они говорят о какой-то печати, что наложивший ее называется отцом, а запечатываемый называется молодым и сыном и восклицает: «Я помазан светлым елеем от древа жизни». Те, кто сообщают об этой печати, называют также 7 ангелов, стоящих с обеих сторон над душой человека, расстающиеся с телом. Одни из них — ангелы света, другие — так называемые архантические. Властитель так называемых архантических именуется проклятым богом. Проклятым они называют бога иудеев, того, кто вызывает дождь и гром, творца этого мира. Бога Моисея и его мироздание 6:27. Он достоин проклятия с точки зрения тех, кто составил себе о нем суждение, ведь он проклял змея за то, что тот дал первым людям познание добра и зла 6:28. Что может быть глупее и нелепее этого бессмысленного учения? В чем провинился законодатель иудеев? И как это ты принимаешь для себя в виде какой-то типической аллегории, как ты выражаешься, его космогонию или закон иудеев, а, вместе с тем, не хочешь, а нечестивец, славить Творца мира, всеобещавшего им, возвестившего, что он умножит род их до пределов земли и воскресит их здесь во плоти и крови, вдохновившего пророков? Напротив, ты его хулишь. Когда иудеи на тебя оказывают давление, ты признаешь, что почитаешь того же Бога, что и они. А поскольку твой учитель Иисус проповедует нечто, противоречащее законодателю иудеев Моисею, ты ищешь другого Бога вместо этого и вместо Отца 6:29. Христиане называют 7 архонтов демонов. Первый имеет вид льва, второй — быка, третий — какая-то амфибия, грозно шипящая, у четвертого вид орла, пятый имеет лицо медведя, а шестом у них рассказывают, что у него внешность собаки, седьмой имеет ослиную голову и называется Тафабоат или Анаил 6:30. Некоторые принимают архантические образы так, что одни становятся львами, другие — быками, третьи — драконами, орлами, медведями или собаками. На диаграмме у них изображена какая-то четырехугольная фигура, врата рая, древо познания и жизни 6:33. Другие еще нагромождают одно на другое речение пророков, круги на круги, эманации земной церкви и обрезание, силу, истекающую из некой девы. Пруники, живую душу, небо, которое закалывают, чтобы оно жило, землю, пронзаемую мечом, многих, отдаваемых на заклание, чтобы они жили, прекращение смерти в мире, когда отомрет грех мира, узкий путь вниз, самоотворяющиеся врата, и всюду там фигурирует древо жизни и воскресение плоти благодаря древу. Это, я думаю, потому, что их учитель был пригвожден к кресту и был плотник по ремеслу, так что если бы его случайно сбросили со скалы, или столкнули в пропасть, или удавили веревкой, и если бы он был сапожником, или каменщиком, или кузнецом, то у них была бы в небесах скала жизни, пропасть воскресения, веревка бессмертия, блаженный камень, железо любви или священная подошва. Да ведь старая баба, напевающая сказки, убаюкивая ребенка, постыдилась бы нашептывать подобные глупости 6:34. Особенно удивительно у них следующее. Они толкуют про какие-то надписи между небесными верхними кругами, особенно же какие-то большую и меньшую, сына и отца. Они обещают какое-то магическое волшебство, и это для них верх мудрости 6:38. Они пользуются магией и волшебством, называя какие-то варварские имена демонов. Они поступают так же, как и те, кто на тех же основаниях морочит людей, не знающих, что имена богов звучат по-разному у эллинов и у скифов. Так, по Геродоту, скифы называют Аполлона Гангасиром, Посейдана Тагимасой, Афродиту Аргимпасой, Гестию Табити. Стоит ли мне перечислять всех тех, которые заповедали очистительные обряды, гимны, искупления, заговоры, биение себя в грудь, режение в демонов, разнообразные амулеты в виде одеяний, чисел, камней, растений, корней и вообще самых разнообразных предметов 6:39. У некоторых пресвитеров я видел варварские книги, содержащие имена демонов и волшебные средства. Они ничего хорошего не обещают, а все во вред людям 6:40. Некий египетский музыкант Дионисий, с которым мне случилось встретиться, сказал мне относительно магии, что она действительно лишь по отношению к необразованным и развращенным людям, а на людей, занимавшихся философией, она никакого действия произвести не в состоянии, так как они своевременно позаботились создать себе здоровый образ жизни 6.41. Они самым нечестивым образом заблуждаются и проявляют следующее величайшее невежество, тоже в результате искажения божественных загадок. Они выдвигают некоего противника Богу, называя его дьяволом, а на еврейском языке – сатаной. Вообще все это темные представления, и отнюдь не является признаком святости утверждения, что в самом деле величайший Бог, желая чем-либо быть полезным людям, наталкивается на супостата и оказывается бессильным. Сын Божий терпит поражение от дьявола, и, наказываемый им, он учит и нас презирать исходящие от него напасти, предсказывает, что сатана тоже явится подобным образом, явит великие и дивные дела, присваивая себе славу Божью. Но те, кто пожелал обратиться к Сыну Божьему, не должны поддаться всему этому, а верить только Ему, Иисусу. Это как раз манера человека недобросовестного, который ищет своей корысти и заранее принимает меры против сторонников противного мнения и организаторов противной группы. Как я уже говорил, христианское учение о сатане – результат непонимания загадок, имеющихся в творениях древних поэтов и философов. Древние намекают на некую божественную борьбу, в частности, Гераклит говорит так: «Надо знать, что существует всеобщая война, что справедливость – раздор, что все возникает и проходит в силу раздора». Аферикит, который жил гораздо раньше Гераклита, изложил миф, в котором одно воинство противопоставляется другому. Одним предводительствует Кронос, другим – Эофионий. Он рассказывает об их вызовах и битвах, о том, что между ними существует уговор, что та сторона, которая будет ввергнута в Акен, считается побежденной, а те, кто их низверг и победил, получают во владение небо. Тот же смысл имеют и мистерии, относящиеся к титанам и гигантам, объявляющим войну богам, и существующие у египтян мифы о Тифоне, Горе и Осирисе. Но это совсем не то, что христиане рассказывают о дьяволе, или, вернее, о человеке-обманщике, выступающем соперничающим учением. И Гомер, подобно Гераклиту, Ферикиду и последователям мистерии о титанах и гигантах, намекает на это в следующих словах, обращенных Гефестом к Гере. «Он уже древле меня, побужденного сердцем на помощь. Ринул, за ногу схватив, и низвергнул с небесного прага». А в речи Зевса, обращенной к Гере, мы читаем так. «Или забыла, как с неба висела? Как две навязал я. На ноги наковальни, а на руки набросил золотую. Верфь неразрывную. Ты средь эфира и облаков черных. С неба висела, скорбели бессмертные все на Олимпе. Но свободить не могли, приступая, кого не постиг я. С прага небесного махом свергал, и слетал он на землю. Только что дышащий». Обращение Зевса к Гере – это речь Бога, обращенная к материи. Речь к материи намекает на то, что Бог овладел этой материей, бывшей вначале беспорядочной, связал ее законами и привел в порядок, а находившихся вокруг нее демонов, поскольку они были необузданны, он наказал и низринул по пути вниз. Понимая именно в таком смысле эти стихи Гомера, Ферикит сказал, под той областью находится область Тартара, ее охраняют дочери Борея, Гарпии и Тиела, и Зевс туда низвергает погрешающих дерзостью. С этими представлениями связаны также и изображение на одеяние Афины, на статуе, которую все видят во время процессии при панафинеях. Оно указывает, что некая не имеющая матери и девственная богиня побеждает дерзновенных сынов земли. А христиане, наоборот, говорят, что Сын Божий наказан дьяволом и что он учит проявлять стойкость, когда дьявол будет их тоже наказывать. А ведь это совершенно нелепо. Я думаю, надо было, чтобы наказан был дьявол, а не угрожать людям, подвергшимся его козням 6.46. Откуда явилась у них мысль называть Сына Божьего, я поясню. Древние объявили этот мир как происшедший от Бога сыном его и юношей. Мир, во всяком случае, в такой же мере Сын Божий, как и Иисус 6.47. Космогония христиан воистину совершенно нелепа. Совершенно нелепо также их писание о происхождении людей, о сотворении человека по образу Божию, о том, как Бог насадил рай, как там проходила жизнь человека и о приключившейся беде, когда он за грех был изгнан и переселен напротив сада наслаждений. Моисей все это написал, ничего не сообразив, делая нечто подобное тому, что в шутку написали поэты древней комедии. Пройд женился на Белерафонте, а Пегас был из Аркадии 6:49. У некоторых из древних сказано многое о сотворении мира и земли на основании глубокого понимания природы вещей, а Моисей и пророки, оставившие христианам свои писания, не зная, какова природа мира и человека, сочинили грубую нелепость. Начать с того, что Моисей считает, что мир сотворен Богом, но не может указать, из чего. Гораздо нелепее, что он уделил на сотворение мира несколько дней, когда дней еще не было. Ведь когда не было неба, еще не была утверждена земля и солнце еще не обращалось, откуда взялись дни? 6:50-60. А что означает «да будет свет» и к кому обращен этот призыв? Ведь не занял же Творец свет сверху, как человек, зажигающий светильник у соседей? А если творивший это был противник великого Бога, проклятый Бог, действующий наперекор его решению, то зачем тот стал бы давать ему взаймы свет 6:51? Я пока ничего не говорю о сотворении и гибели мира, ни того, что он не сотворен и вечен, ни что он сотворен, но не разрушим, ни наоборот. Но откуда у них взялся Дух Божий как нечто чуждое этому миру, Дух Божий витал над землей, и как это случилось, что какой-то другой демиург помимо великого Бога замыслил злое против Духа Его, причем Всевышний Бог стерпел, тогда как требовалось низвержение Его. И вот, великий Бог, уделив демиургу от Духа, требует его обратно. Но какой же Бог дает что-либо с тем, чтоб требовать это обратно? Ведь обратно требует тот, кто нуждается, а Бог ни в чем не нуждается. И почему он проглядел злого демиурга, противодействующего ему 6:52? А когда он прозрел и убедился в кознях демиурга, почему он посылает тайком погубить его творение? Почему он вторгается тайно, обманывает и вводит в заблуждение? Почему он заманивает осужденных и проклятых, по вашим словам, демиургом и тайно уводит их, как какой-нибудь похититель рабов? Почему он выдает себя за отца чужих, детей? Хорош Бог, который стремится быть отцом людей, осужденных другим, Богом, грешников, обездоленных и, как они сами говорят, подонков и который не в силах наказать своего посланца, уличенного в том, что незаметно от него отходит. Вы скажете, что не считаете мир творением другого Бога. Но если все это творение самого Бога, то как же это Бог творит зло? Как это он не в состоянии убедить и вразумить? Как это случилось, что, когда люди оказались неблагодарными и дурными, он испытывал раскаяние, осудил и возненавидел свое собственное искусство? Как это он угрожает и губит своих собственных потомков? И куда он их уводит с этого мира, который он сам сотворил? 6:53. Возвращаясь к началу, как можно не считать нелепым первого и величайшего Бога, который приказывает «да будет то, да будет другое или это», который работает один день столько-то, на другой день на столько-то больше, затем на третий, на четвертый, пятый, шестой день 6:60? И после этого, прямо-таки как жалкий ремесленник, он устает и нуждается для отдыха в праздности 6:61. Вообще, они рисуют себе Бога по своему подобию. Но у Бога нет ни уст, ни голоса, у Него нет и ничего другого из того, что нам знакомо 6:62. И Бог не создал человека по подобию своему, ибо Бог не таков и нисколько не похож ни на какой образ 6:63. Он не имеет фигуры или цвета, он не участвует в движении и в сущности 6:64. От Него все исходит, а Он ни из чего. Бог недоступен слову, его нельзя обозначить именем, он не обладает никаким свойством, которое может быть охвачено названием, он вне всякого восприятия 6:65. Но, скажут мне, как же мне познать Бога? И как я узнаю путь к Нему? Ведь ты расстилаешь тьму перед глазами, и я ничего отчетливо не вижу. Тьма у тебя не от того, что я закрываю от тебя свет, напротив. Когда кто выводит людей из тьмы на яркий свет, они не могут вынести блеска, зрение у них поражается и портится, и они думают, что слепнут 6:66. А вы, считающие, что видите свет, как вы думаете познать Бога и спастись благодаря Ему 6:68? Вы говорите, так как Бог велик и непостижим, Он вдохнул свой дух в тело, подобное нам, и послал его сюда, к нам, чтобы мы могли слушать его и у него поучаться. 6:69. Говоря о Духе Божьем, христиане ничем не отличаются от греческих стоиков, утверждающих, что Бог – Дух, всепроникающий и всеобъемлющий в себе. 6:71. Но если Сын, исходящий от Бога Дух, родившийся в человеческом теле, то сам Сын Божий не может быть бессмертным, ибо не таково свойство Духа, чтоб пребывать вечно. Некоторые из христиан даже считают, что не Бог – Дух, а лишь Сын Его. Как бы то ни было, Дух должен был вдохнуть Бог, но отсюда следует, что Иисус не мог воскреснуть во плоти, ибо Бог не стал бы принимать обратно Дух, который Он дал, после того, как Его осквернила природа тела. 6:77. И опять-таки выступает нелепость рождения Иисуса от Девы. Если Бог хотел отправить на землю Дух от Себя, зачем Ему надо было вдуть Его в чрево женщины? Ведь мог же Он, имея уже опыт сотворения людей, и этому создать готовое тело, а не заключать свой Дух в такую нечисть. В этом случае, если бы Иисус был прямо создан свыше, Он не вызвал бы к Себе такого недоверия. 6:73. Маркиан и его последователи, признавая, что Иисус сразу появился с неба в качестве Сына Благого Бога, противостоящего злому Демиургу, свободны от некоторых обвинений, но под некоторые они подпадают. В самом деле, с точки зрения Маркиона, отвергающего пророков и пророчества о Христе, как можно доказать, что претерпевший такую казнь Сын Божий, раз это не было предсказано? Далее, если собрать высказывания христиан, получается, что было два Сына Божиих, один от Демиурга, другой от Маркионовского Бога. Эти двое спорят между собой. Их единоборство, как и борьба богов-отцов, это как бы борьба перепелов. Что же сами боги, обессилев от старости и способные лишь на болтовню, уже не в силах управиться друг с другом и предоставляют своим сыновьям сражаться. 6:74. Раз в теле Иисуса был Дух Божий, то оно должно было бы резко отличаться от других ростом, красотой, силой, голосом, способностью поражать или убеждать. Ведь невозможно, чтобы нечто, в чем заключено больше божественного, ничем не отличалось от другого, а между тем, тело Иисуса ничем не отличалось от других, как говорят, не выделялось ростом, красотой, стройностью. 6:75. Далее, если в самом деле Бог, как Зевс в комедии, проснувшись от долгого сна, захотел спасти род человеческий от зол, почему же это Он послал свой Дух, о котором вы говорите, в один уголок земли? Ему следовало таким же образом надуть много тел и разослать их по всей земле. Но автор театральной комедии шутку написал, что Зевс, проснувшись, послал афинянам и македонянам Гермеса. Не думаешь ли ты, что ты сочинил нечто более смешное, посылку Сына Божьего к иудеям? 6:78. Ведь были другие народы, более достойные внимания Бога, боговдохновенные народы халдеев, египтян, персов, индусов, тогда как евреи – жалкий народ, которому предстоит вскоре погибнуть. 6:80. И как это, всеведущий Бог не знал, что посылает Сына к дурным людям, которые согрешат и казнят Его? На это у них один ответ, все предсказано, пророками, 6:81. Итак, посмотрим, каким путем они придумают себе оправдание. Те, которые вводят другого Бога, не найдут никакого оправдания, а признающие того же Бога, опять скажу то же самое, тоже поистине мудрое положение, что, мол, так должно было случиться, доказательство это давно предсказано. 7:2. Но странное дело предсказания Пифии, Дадонидов, или Аполлония, Клария и Бранхидов, или в храме Амона, предсказания множества других провидцев, которыми кишит, по-видимому, любая страна, они ни во что не ставят. А все, что сказано или не сказано в Иудее по их способу, как это еще теперь обычно в Финикии и в Палестине, это у них считается чудесным и непреложным. 7:3. Я мог бы рассказать о способе прорицания в Финикии и Палестине, который мне приходилось слышать и который я изучил. Есть много видов пророчества, наиболее совершенный у здешних людей. Многие безвестные личности в храмах и вне храмов, некоторые даже нищенствующие, бродящие по городам и лагерям, очень легко, когда представляется случай, начинают держать себя, как прорицатели. Каждому удобно и привычно заявлять «Я Бог» или «Дух Божий» или «Сын Божий». «Я явился». «Мир погибает, и вы, люди, гибнете за грехи». «Я хочу вас спасти». и вы скоро увидите меня возвращающимся с силой небесной. Блажен, кто теперь меня почтит, на всех же прочих, на их города и земли я пошлю вечный огонь, и люди, не сознающие своих грехов, тщетно будут каяться и стенать, а кто послушался меня, тем я дарую вечное спасение». К этим угрозам они вслед за тем прибавляют непонятные, полусумасшедшие, совершенно невнятные речи, смысла которых ни один здравомыслящий человек не откроет. Они сбивчивы и пусты, но дураку или шарлатану они дают повод использовать сказанное, в каком направлении ему будет угодно 7-9. Эти подлинные пророки, которых мне приходилось слушать, уличенные мною, сознались, чего они домогаются, и признали, что выдумывают свои бессвязные речи 7-2. Те, которые ссылками на пророков оправдывают обстоятельства, касающиеся Христа, ничего путного не могут сказать, когда какое-нибудь высказывание о божественном кажется дурным, постыдным, нечистым или мерзким 7-12. Ведь Бог не творит и не высказывает ничего позорного и не способствует злу, а чем иным было для Бога вкушение мяса ягненка или питье из желчи и уксуса, как не поеданием навоза 7-13. Что же, если пророки предскажут, что великий Бог, уж не буду говорить о более обидных вещах, будет рабом, или заболеет, или умрет, то раз это предсказано, Богу придется умереть, или быть рабом, или болеть, для того, чтобы своей смерти внушить веру, что он Бог? Но пророки не стали бы предсказывать что-либо подобное, это было бы дурно и нечестиво. Поэтому надо исследовать не то, предсказали ли пророки, или не предсказали, а достойно ли это Бога и хорошо ли. Дурному и постыдному не следует верить, даже если бы все люди пришли в экстаз и казались пророчествующими. Как же может быть свято то, что совершено в отношении Иисуса, как Бога 7:14? О Боге можно напророчествовать самые неприличные вещи, но неужели же, если такие пророчества были о Боге Вселенной, то на том основании, что это было предсказано, нужно верить таким вещам насчет Бога 7:15. Не поразмыслят ли христиане еще раз о следующем: если пророки иудеев предсказали, что этот будет его сыном, как же это случилось, что тот через Моисея предписывает наживать богатство, приобретает власть и населять землю, убивать врагов в расцвете силы, уничтожать их целыми племенами, да и сам, по словам Моисея, совершает такие подвиги на глазах у иудеев и к тому же определенно грозит евреям, что, если они его не послушаются, он с ними поступит, как с врагами. Между тем сын его, Назарей, учит наоборот, что для богача, властолюбца, стремящегося к мудрости или славе, нет доступа к отцу, что о хлебе или о житницах надо заботиться не больше, чем вороны, а об одежде меньше, чем лилии, что ударившему раз надо предоставить ударить второй раз. Кто лжет, Моисей или Иисус? Или отец, посылая последнего, забыл, что он предписал Моисею? Или, осудив свои собственные законы, он изменил свое мнение и послал вестника для проповеди противоположных заповедей 7:18. Они говорят, что Бог обладает телесной природой и даже именно человекообразным телом 7:27. Если спросить их, куда они идут, на что надеются, они ответят: в другую страну лучше этой. Боговдохновенные древние люди рассказывали о блаженной жизни для блаженных душ. Одни назвали место пребывания блаженных островами блаженных, другие — Елисейскими полями, так как они сулят освобождение от всех зол, так и Гомер говорит: «Ты за пределы земли, на поле Елисейские будешь. Послан богами, где пробегают светло беспечальные дни». А Платон, считая душу бессмертной, назвал эту страну, куда она направляется, как раз землей. Именно, он говорит, она очень велика, мы населяем незначительный какой-то участок от геркулесовых столбов до Фасиды вокруг моря, как муравьи или лягушки вокруг болота, многие другие живут во многих других подобных местах. Всюду вокруг земли имеется много разнообразных по виду и величине впадин, куда стекается вода, туман и воздух, самая же чистая земля расположена в чистом небе, 7:28. На что Платон этими словами указывает, не всякому легко понять, если только он не сумеет вникнуть в следующее его высказывание: из-за нашей слабости и тяжеловесности мы не способны подняться к пределам воздуха, если бы природа, человека, способна была вынести это зрелище, он бы познал, что то есть истинное небо, истинный свет, 7:31. Но христиане не могут этого понять, они все это принимают грубо чувственно. Плохо поняв теорию переселения душ, они создали учение о воскресении, говорят о семени, о хижине души, о том, чтоб совлечься и облечься, 7.32. А когда их выбивают со всех позиций и опровергают, они опять, как ни в чем не бывало, возвращаются к тому же вопросу: как же нам познать и узреть Бога? И как нам к Нему идти? 7.33. Они рассчитывают, очевидно, увидеть Бога телесными глазами, услышать Его голос ушами, чувственными руками касаться Его, 7.34. Так пусть они пойдут в святилище Трофония, Амфиарея и Мопса, где можно видеть человекообразных богов, притом без обмана, настоящих. Их можно видеть не один раз, мимоходом, как христианского обольстителя, но они всегда общаются желающими, 7.35. Но они опять-таки спросят, как же им познать Бога, не воспринимая Его чувством? Что можно познать вне чувства? На это я отвечу: это голос не человека и не души, а голос плоти. Пусть, однако, они послушают, если только этот низкий, преданный телесному род, людей в состоянии понять. Если, заставив умолкнуть чувства, вы воззрите умом, оторвавшись от тела, раскроете очи души, то только таким образом вы увидите Бога. Если вам нужен проводник по этому пути, вам следует избегать обманщиков, шарлатанов, подсовывающих призраки, чтобы вы не стали посмешищем во всех отношениях, ругая идолами прочих богов, которые себя проявляют, но почитая того, кто воистину более жалок, чем те призраки, и является даже не призраком, а настоящим трупом, и стремясь к подобному ему отцу, 7.36. Приняв всерьез этот обман и те диковинные символы и бесовские призывы к льву, амфибии, ослинообразному и прочим, и к дивным привратникам, имена которых вы с трудом выучили, вы, несчастные, приходите в злое неистовство, и вас вешают на кресте, 7.40. Если вам нужен руководитель, то нет недостатка в древних руководителях и святых людях, следуйте боговдохновенным поэтам и мудрым философам, от которых можно услышать много божественного, 7.41. Наиболее сильный учитель Платон, который, в Тимее, пишет: «Найти Творца и Отца всего этого труд, а найдя, невозможно изъяснить перед всеми». Вы видите, как выразители воли богов ищут пути к истине и как Платон знал, что всем идти по этому пути невозможно. Но так как путь этот открыт мудрыми людьми для того, чтобы мы получили некоторое понятие о неизреченном и первом, выявляя его путем синтеза с прочим или выделения из прочего или анализа, то я хотел бы ознакомить вас с вообще неизреченным, но был бы удивлен, если бы вы оказались в состоянии следить за моей мыслью. Так как вы полностью связаны плотью и ничего чистого не видите, 7.42. Итак, есть сущность и становление, умопостигаемое и видимое. В сущности истина, становление, заблуждение. С истиной связано знание, с другим мнение, об умопостигаемом складывается понятие, видимое воспринимается зрением. Умопостигаемое познается разумом, видимое — глазом. И вот подобно тому, как в мире видимом солнце, не будучи ни глазом, ни зрением, является причиной того, что глаз видит, что знание существует, что видимое видно, что чувственное возникает и даже что оно само доступно зрению, точно так же в мире умопостигаемом тот, не будучи ни умом, ни разумом, ни мышлением, ни знанием, является причиной того, что разум разумеет, что мышление благодаря ему существует, что знание благодаря ему познает, для всего умопостигаемого, для самой истины и самой в сущности оно причина их бытия, будучи выше всего мыслимое, лишь благодаря какой-то несказанной силе. Все это говорится для людей, обладающих разумом, если вы кое-что в этом понимаете, благо вам. И если вы думаете, что какой-то дух, исходящий от Бога, возвещает божественное учение, то пусть был им этот дух, провозглашающий то, что я изложил, ведь преисполненные им древние мудрецы сообщили много хорошего. А если вы этого не в состоянии понять, молчите и не называйте зрячих слепыми и скороходов хромыми, сами то вы хромаете душой и изувечены, и живете вы для тела, т.е. для трупа, 7.45. Если же вам захотелось ввести что-то новое, вам было бы гораздо лучше заняться кем-либо другим из тех, кто умер благородно и кто способен принять на себя миф о Боге. Что же, если вам не нравился Геракл, или Асклепий, или другие, прославившиеся в древности, у вас был Орфей, человек, по общему признанию, осененный божественным духом и тоже умерший насильственной смертью, но, может быть, вам не понравилось, что им до вас завладели другие? Тогда вы могли бы взять Анаксарха, который, когда его бросили в ступку и стали непозволительным образом толочь, решительно презрел наказание, говоря: «Мели, мели мешок Анаксарха, самого то его ты не смелишь». Это, несомненно, речь какого-то духа. Но и за ним до вас последовали некоторые естествоиспытатели. А почему не взять Эпиктета? Когда его владелец выворачивал ему ногу, он, бесстрашно улыбаясь, сказал ему: «Сломаешь», а когда тот действительно ее сломал, он сказал: «А не говорил я тебе, что сломаешь». Сказал ваш Бог что-либо подобное, когда его подвергали казни? А вы, естественно, объявили бы дочерью Божией даже Севиллу, которой некоторые из вас пользуются, ныне вы вписываете в ее пророчество, не задумываясь, много богохульств, а Богом объявляете человека, прожившего самую бесславную жизнь и умершего самой жалкой смертью. Не подошел ли бы вам гораздо лучше Иона с его тыквой или Даниил, спасшийся от зверей, или еще более замечательные чудотворцы в этом роде 7:53? Есть у них и такое предписание не противиться обидчику. Если тебя ударят в одну щеку, подставь и другую. И это стра гораздо раньше уже сказано, они лишь грубо это воспроизводят. У Платона Сократ следующим образом беседует с Критоном: ни в каком случае не следует поступать несправедливо. Ни в каком. Даже если с тобой поступают несправедливо, нельзя ответить несправедливостью, как большинство привыкло думать, раз ни в каком случае нельзя обижать? Думаю, что нет. Так как же, Критон, следует делать зло или нет? Ни в каком случае, Сократ. А что же, воздать злом за зло, как это принято говорить, справедливо или несправедливо? Безусловно, несправедливо, делать как-нибудь зло человеку ничем не отличается от совершения несправедливости. Верно. Следовательно, нельзя отвечать несправедливостью и нельзя делать зло ни одному человеку, даже когда терпишь от него. Вот как говорит Платон, и далее, поразмысли, согласен ли ты и сходишься ли со мною, и начнем с этого пункта рассуждать, что никогда не бывает правильно не поступать несправедливо, не отвечать несправедливостью, не защищаться против зла, отвечая злом. Или ты отказываешься и не соглашаешься с исходным положением? Я-то всегда был того мнения, и теперь при нем остаюсь. Таково было убеждение Платона, но еще раньше тому же учили божественные люди. Но относительно этого и других учений, искажаемых христианами, достаточно того, что я сказал, кому хочется глубже исследовать их учение, сам сумеет узнать 7:58. Часть 4. О необходимости соблюдать официальный культ. Перейдем к другому. Они не выносят вида храмов, жертвенников и изображений, так же как скифы, намады, левийцы, не знающие бога Серы и другие преступные и беззаконные народы, что и персы такого мнения, об этом рассказывает Геродот в следующих выражениях: о персах мне известны следующие обычаи, воздвигать статуи, жертвенники и храмы у них не дозволяется. Поступающих так они обзывают глупцами. Мне кажется, что это от того, что они не считали богов человекоподобными, как считают греки. Да и Гераклит как-то высказался следующим образом: и они поклоняются статуям этим, как если бы кто беседовал с домами, не зная, что такое боги и герои. Итак, они учат нас чему-нибудь более мудрому, чем Гераклит? Он, во всяком случае, очень туманно указывает, что глупо молиться статуям, если не знаешь, что такое боги и герои. Таково мнение Гераклита, эти же решительно поносят статуи. Если они так думают, на том основании, что камень, дерево, бронза или золото, которое обработал такой-то мастер, не бог, то это смехотворная мудрость. Ведь кто, если не круглый дурак, стал бы считать их богами, а не подношениями богам и их изображениями? Если же на том основании, что нельзя постигнуть образы богов, ибо у богов образ другой, как считали и персы, то они не замечают, что сами себя обличают, когда говорят, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Таким образом, они должны будут признать, что статуи воздвигаются в честь некоторых подобных или неподобных видам своим, что те, кому их посвящают, не боги, а демоны, но что служить демонам не должен тот, кто чтит Бога 7:62. Но и тут они сами себя опровергают, поскольку они явным образом почитают даже не демона, а труп. Но прежде всего я спрошу, почему нельзя почитать демонов? Разве не все устроено по решению Бога, и разве не от Него исходит всякое провидение? Ведь все, что есть во Вселенной, будь то творение Бога, или ангелов, или других демонов, или героев, все это получает свой закон от величайшего Бога, каждой вещи представлен некто, удостоенный этого, облеченный властью. Так разве чтущий Бога не может по справедливости почитать и этих, получивших свои полномочия оттуда? Но, говорит Христос, один и тот же человек не может служить нескольким господам, 7:68. Это голос мятежа, исходящий от людей, которые отгородились стеной и оторвались от прочих людей. Рассуждающие таким образом переносят, насколько это в их власти, свои страсти на Бога. Конечно, среди людей имеет смысл, что, кто служит кому-либо, не может в согласии с рассудком служить и другому человеку, так как тот другой понесет ущерб от разделения службы, точно так же неудобно, дав уже обязательство одному, связаться обязательством и с другим, ибо это было бы в ущерб первому. И есть основания не служить одновременно разным героям и такого рода демонам. В отношении же Бога, которому не может быть причинен ущерб или огорчение, бессмысленно остерегаться почитать нескольких богов, как это принято в отношении людей, героев и такого же рода демонов. Кто почитает нескольких богов, тем самым делает приятное ему, поскольку он почитает нечто от великого Бога. Ведь никто не может пользоваться почитанием, если это не дано ему от Бога. Поэтому если кто почитает и боготворит всех, приближенных Бога, он не оскорбляет Бога, которому все они принадлежат, 8:2. Право же, тот, кто, говоря о Боге, утверждает, что только одного можно назвать Господом, поступает нечестиво, так как он, тем самым, разделяет Царство Божие, создает в нем раздор, как будто бы существовали две партии и имелся бы какой-то другой, противостоящий Богу, 8:2. Может быть, у них имел бы оправдание их непримиримый спор против других, если бы они в самом деле не почитали никого другого, кроме одного Бога, но ведь они сверх меры чтут этого недавно явившегося, однако не считают, что прегрешают против Бога, поклоняясь даже его служителю, 8:12. Если ты им разъяснишь, что этот не сын Бога, но что зато Бог отец всего и что его одного следует чтить, они не согласятся чтить Бога, если одновременно не поклоняться сыну, который явился вождем мятежа у них. И прозвали они его сыном Божьим не потому, что крепко почитают Бога, а потому, что сильно выдвигают сына, 8:14. А чтобы ясно было, что я не сообщаю ничего, не относящегося к цели моего исследования, я приведу их подлинные слова. В одном месте в каком-то небесном диалоге они выражаются следующим образом: «Если Сын Божий сильнее, если Сын Человеческий его Господин, кому другому властвовать над владычествующим Богом? Почему же многие вокруг кладезя, а в кладезе никто? Почему, совершив столь длинный путь, ты не имеешь мужества? Ты ошибаешься, есть у меня мужество и меч». Таким образом, у них задание почитать не небесного Бога, а подставного отца того, кого они единодушно признали, чтобы под видом великого отца, которого ставят во главе, поклоняться только сыну человеческому, которого объявляют более могучим властителем, властителем владычествующего Бога. Вот откуда их заповедь, что нельзя служить двум господам, чтобы сохранить позицию для одного этого, 8:15. Они избегают сооружения жертвенников, статуй и храмов. Вместо этого, признаком общности культа, служит у них уговор насчет скрытного, тайного сообщества. Но, как я уже говорил, я не вижу оснований, почему бы им не приносить жертв демонам, ведь Бог, конечно, общий для всех, благой, ни в чем не нуждается и чужд зависти. Что же, следовательно, мешает наиболее преданным ему участвовать в публичных празднествах, 8:21? Если эти изображения ничто, то что страшного в том, чтобы участвовать в общем пиру? А если какие-нибудь демоны есть, то они, очевидно, тоже от Бога, и им следует верить, приносить согласно законам жертвы при благоприятных предзнаменованиях и молиться им, чтобы они были милостивы, 8:24. Если же они действительно по какой-то исконной традиции воздерживаются от некоторых таких жертвенных животных, им бы следовало вовсе воздерживаться от всякой животной пищи. Таково было убеждение Пифагора, почитавшего душу и ее органы. Если же они отказываются от жертвенного мяса, чтобы, как они говорят, не участвовать в трапезе с демонами, то поздравляю их за их мудрость, что они с трудом начинают понимать, что они всегда сотрапезники демонов. В самом деле, они только тогда. остерегаются этого, когда видят закалываемое жертвенное животное, ну, а когда они едят хлеб, пьют вино, вкушают фрукты или даже воду, или даже только вдыхают воздух, то разве они все это не получают от неких демонов, каждому из которых поручено заведование отдельным участком 8-28? Таким образом, либо надо вовсе никак не жить и не ступать по земле, либо, если уж получил жизнь, как она есть, надо благодарить демонов, получивших свое видение земное, отдавать им первинки и возносить молитвы, пока живем, чтобы добиться их благорасположения к людям 8.33. Ведь, подумайте, сатрап, наместник, претор или прокуратор персидского или римского царя, имея и менее значительную власть, полномочия или должность, сильно могли бы повредить, если им выказывать пренебрежение, а воздушные и надземные сатрапы и служители мало могут повредить, если их оскорблять 8.35. Или, может быть, если их называть варварскими именами, они имеют силу, а если по-гречески и по-латыни, то они уже не имеют силы 8.37. Но христианин говорит: «Вот я стал перед статуей Зевса, или Аполлона, или какого-нибудь другого бога, богохульствую и бью его, а он не мстит за себя». 8.38. «Но ты не видишь, милейший, что и твоего демона всякий не только ругает, но и изгоняет со всей земли и моря, а тебя, преданного ему, как болван, заковывают, уводят и вешают, а твой демон, или, как ты его называешь, сын Божий, нисколько за себя не заступается». 8.39. «А жрец Аполлона и Зевса возразил бы тебе, что поздно мелют мельницы богов, или и сыны от сынов, имущие поздно родиться. Ты вот поносишь и осмеиваешь статуи их, а если бы ты оскорбил лично хотя бы Диониса или Геракла, ты бы, может быть, не отделался благополучно. А вот те, которые распяли и казнили твоего бога лично, нисколько не пострадали и впоследствии в течение столь долгого времени». А что замечательного произошло благодаря ему с теми, которые уверовали, что он не человек-обманщик, а сын Божий? А тот, кто послал своего сына ради каких-то вестей, не обратил внимания на то, что его столь сурово наказали, что вести его погибли с ним вместе, и не откликнулся, хотя прошло уже так много времени. Какой отец бывает столь бессердечен? Тот хотел этого, говоришь ты, и потому он подвергся со всех сторон обидам. Но и о тех, кого ты хулишь, тоже можно было бы сказать, что они хотят этого и потому терпят, когда против них богохульствуют, ведь лучше всего к одинаковым вещам подходить одинаково. Но, впрочем, эти мстят и даже сильно мстят богохульнику, который из-за этого бежит, скрывается, попадается и гибнет. 8.41. Стоит ли перечислять все, что предсказали во вдохновенной речи из прорицалищ пророки и пророчицы или другие одержимые мужчины и женщины? Сколько чудесного доносилось из их святилищ? Сколько было открыто на основании мантики, пожертвенным животным и жертвам, обращавшимся к ним, сколько на основании других чудесных знамений? Некоторым являлись наяву призраки. Вся жизнь полна ими. Сколько городов воздвигнуто было на основании оракулов и избавились от болезней и мора, и сколько городов, напротив, за то, что не считались с ними или забыли о них, жалким образом погибли? Сколько городов основали по их указанию колонии и преуспевали, следуя их наставлениям? Сколько властителей и частных лиц благодаря этому кончили лучше или хуже? Сколько людей, страдавших от бездетности, получили, чего просили, сколько избежали гнева демонов? Сколько излечилось от телесного недуга? Наоборот, сколько людей, насмехавшихся над святыней, немедленно поплатились, одни на месте сходили с ума, другие разглашали свои деяния, третьи сами себя убивали, иных скрутила неизлечимая болезнь. Случалось даже, что суровый голос из глубины святилища кое-кого уничтожал. 8.45. Христиане до смерти готовы защищать свое учение и грозят небесными карами своим противникам, но, милейший, так же, как ты веришь в вечные муки, так верят и истолкователи, священнослужители и мистагоги и тех святынь. А какие из них истиннее и действительнее, это можно разобрать. Словами и та, и другая сторона одинаково ручаются за свое учение. А если требуется доказательство, те предъявляют много явного, выдвигая дела некоторых демонических сил и прорицалищ, и сведения о различных пророчествах. 8.43. Дальше, разве не бессмысленна ваша тоска по телу и надежда, что оно таким же воскреснет? И нет для вас ничего более желанного и ценного, и наоборот, отдачу его на казнь вы рассматриваете как бесчестие. Но с приверженцами таких убеждений, с людьми, сросшимися с телом, не стоит беседовать на эту тему, ибо такие люди и в остальных отношениях грубы, нечисты и без рассуждений отдаются болезненной склонности к мятежу. Мы будем беседовать с теми, кто надеется обрести с Богом вечную душу или разум, все равно, угодно ли будет называть его духовным или духом умопостигаемым, святым, блаженным, или живой душой, или небесным и бессмертным отпрыском божественной бестелесной природы, или как кому больше нравится называть. Во всяком случае, они правильно рассуждают в том смысле, что прожившие хорошо будут блаженствовать, а неправедные целиком будут во власти вечного зла. От этого учения ни они, ни кто другой никогда не сумеет отойти. 8.49. Люди оказываются привязанными к телу, то ли ради распорядка вселенной, то ли в наказание за грехи, то ли потому, что душа обременена страстями, пока она в установленные периоды не очистится. Согласно Эмпедоклу, всякая душа, идея смертных, постепенно меняясь, 30 тысяч лет блуждала вдали от блаженных. Поэтому приходится верить, что люди поручены некоторым надзирателям этого узилища. 8.53. А христиане без всяких оснований поносят распоряжающихся на земле демонов и, за это, отдают свое тело на терзания и пытки. Они видят в этом особый подвиг, не понимая, что и разбойники стойко переносят то, что им приходится претерпеть за разбой. 8.54. Логика требует одного из двух. Либо они считают недостойным совершать принятые церемонии и почитать их блюстителей, тогда пусть они не превращаются в мужей, не женятся, не берут на руки детей, ничего не делают в жизни, пусть поспешно уходят отсюда, не оставив никакого потомства, так чтобы это племя их совершенно истребилось с лица земли. Если же они берут жен, производят детей, вкушают плоды, пользуются жизнью и выносят доставшиеся им бедствия, природа такова, что все люди испытывают бедствия, ведь зло необходимо, а другой почвы, для проявления, у него нет, тогда нужно воздать подобающие почести тем, кто управляет этим, и выполнять надлежащие обязанности в жизни. Пока они не освободятся от этих оков, иначе они окажутся неблагодарными по отношению к ним, да и несправедливо ведь, чтобы, пользуясь тем, что им, демонам, принадлежит, ничем им не отплачивать. 8.55. Для всего на земле, вплоть до мельчайших вещей, есть некто, кому дыну над этим власть. В этом можно убедиться из того, что, как говорят египтяне, тело человека распределено на 36 участков, некоторые насчитывают гораздо больше, и оно распределено среди 36 демонов или каких-то эфирных богов, и каждый ведает чем-либо другим. Они знают и имена этих демонов на местном языке, как Хнумен, Хнахумен, Кнат, Сикат, Хиу, Эребиу, Романор, Ренаор и всякие другие туземные имена. И вот, призывая их, они исцеляют болезни отдельных частей тела. Что же мешает, если кому угодно, ублажать этих и других и скорее быть здоровым, чем болеть, иметь удачи, чем неудачи, и по возможности избавиться от орудий пытки и наказания. 8.58. Правда, у практикующих культ демонов возможен уклон в чародейство, и, конечно, надо остерегаться, чтоб вследствие общения с ними не отдаться целиком служению им ради всего этого, чтобы, возлюбив тело и отклонившись от более ценного, не предать этого ценного забвению. Может быть, надо не игнорировать мудрых людей, которые говорят, что большинство окружающих землю демонов слилось с творением, будучи прикованы к крови, к туку, к песнопениям и привязаны к другим подобным вещам, они ничего лучшего не умеют, как исцелять тело, предсказывать будущую судьбу человеку и городу, знают и могут лишь то, что относится к земным делам. 8.60. Надо отдавать им, поэтому, должное почитание, поскольку это полезно, но исключительно этим заниматься разум не советует. 8.62. Впрочем, скорее надо думать, что демоны ни в чем не нуждаются и ничего не просят, но им приятно, когда соблюдают благочестие по отношению к ним. С Богом же не следует расставаться нигде и никак, ни днем, ни ночью, ни в обществе, ни наедине, ни в речи, ни в каком деле без исключения, во всех этих случаях, и вне их пусть душа будет устремлена к Богу. Поскольку это обстоит таким образом, что страшного в том, чтобы расположить к себе распоряжающихся здесь и других демонов? Да, и из среды людей, властителей и царей? Ведь и они удостоились власти здесь не без демонической силы. 8.63. Конечно, если бы кто-нибудь приказал кому-либо, чтущему Бога, бесчестить Бога или произнести что-нибудь другое постыдное, то этому ни в каком случае не следует повиноваться. Но надо скорее перенести все пытки и подвергнуться любой смерти, чем не только произнести, но и помыслить нечестивое о Боге. Но если прикажут хвалить Гелиоса или усерднейшим образом словословить в прекрасном Паиане Афину, то ты проявишь, лишь, больше благочестия по отношению к великому Богу, если ты воспоешь и этих. Ибо богопочитание, пронизывая все, становится совершеннее 8.66. И если тебе прикажут клясться именем царя среди людей, то и это не страшно. Ему поручено то, что на земле, и все, что ты получаешь в жизни, ты получаешь от него 8.67. Надо относиться с доверием к древнему мужу, давно провозгласившему: «Царь нам да будет единый, которому Зевс прозорливый». Скиптер даровал и законы. Ведь если ты нарушишь это правило, царь на законном основании тебя накажет. Ибо если все будут поступать, как ты, то не будет препятствий к тому, чтобы он остался один, всеми покинутый, а все на земле досталось беззаконнейшим и самым диким варварам, и у людей не останется славы ни о твоем благочестии, ни об истинной мудрости 8.68. Ты ведь, конечно, не скажешь, что если бы римляне, послушавшись тебя, пренебрегли установленными у них законами в отношении богов и людей и стали призывать твоего Всевышнего или кого хочешь, то он сойдет с неба и будет сражаться за них, и никакой другой силы не потребуется. Ведь этот самый бог, обещавший своим приверженцам это и гораздо больше этого, сами видите, насколько помог тем и вам, у тех, вместо того, чтобы им стать владыками всей земли, не осталось ни клочка земли, ни очага, а из вас, если кто еще бродит, скрываясь, то его разыскивают, чтобы наказать смертью 8.69. Право же невыносимо, когда ты говоришь, что, если ныне у нас царствующие поддадутся твоим убеждениям и погибнут, ты убедишь тех, кто потом будут царствовать, а затем, если и эти погибнут, других и так далее одних за другими, пока, наконец, когда все убежденные тобою погибнут, некая умудренная власть, заранее провидя, что произойдет, истребит поголовно всех вас, прежде чем погибнуть самый 8.71. Они рассчитывают обратить в свою веру всех людей. Если бы возможно было, чтобы Азия, Европа и Ливия, эллины и варвары, до предела расходящиеся между собою, приняли один закон. Но это невозможно, и думающий так ничего не знает 8.72. Заключение. Надо защищать царя всей силой, делить с ним справедливо труд, сражаться за него, участвовать в его походах, когда это требуется, и вместе с ним командовать войском 8.73. Надо участвовать в управлении отечеством, если это надо делать ради блага законов и благочестия 8.75. Я намерен написать и другое сочинение, в котором научу, как должны жить те, кто хочет и может послушаться меня 8.76.